Глава шестая. Дедукция и индукция. Определение дедукции и индукции. В самом широком смысле умозаключение — это мыслительная операция, в результате которой из одного или нескольких принятых утверждений получается новое утверждение. Исходные утверждения называются посылками, выводимое утверждение — заключением, выводом или следствием. Доказательство представляет собой определенного рода умозаключение или цепочку умозаключений. Поэтому все, что в логике говорится об умозаключениях, их строении, требованиях к ним и так далее, имеет прямое отношение к доказательству. В умозаключении посылки и заключения определенным образом связаны между собой. В зависимости от характера этой связи все умозаключения делятся на два вида. В дедуктивном умозаключении эта связь опирается на логический закон, в силу чего заключение с логической необходимостью вытекает из принятых посылок. Отличительная особенность такого умозаключения в том, что оно от истинных посылок всегда ведет к истинному заключению. В индуктивном умозаключении связь посылок и заключения опирается не на закон логики, а на некоторые фактические или психологические основания, не имеющие чисто формального характера. Заключение такого умозаключения не вытекает логически из посылок и может содержать информацию, отсутствующую в них. Достоверность посылок не означает поэтому достоверности выведенного из них индуктивно утверждения. Индукция дает только вероятное или правдоподобное заключение. Простыми примерами дедуктивных умозаключений могут служить такие выводы. Черта, отделяющая посылки от заключения, заменяет слово «следовательно». Все металлы пластичны. Висмут — металл. Висмут пластичен. Индукция не дает полной гарантии получения новой истины из уже имеющихся. Максимум, о котором можно говорить, это определенная степень вероятности выводимого утверждения. Видя чистое небо, мы заключаем: погода будет хорошей. Это дедуктивное объяснение, но до предела сжатое. Опущено общее утверждение. Всегда, когда небо чистое, погода будет хорошей. Опущена также посылка «небо чистое». Оба эти утверждения очевидны, их незачем произносить вслух. Встретив идущего по улице человека, мы отмечаем: обычный прохожий. За этой констатацией опять-таки стоит целое рассуждение. Но оно настолько обычное и простое, что протекает почти неосознанно. Наши разговоры и мысли полны умозаключений, но мы их почти не замечаем. Сокращения, в общем-то, обычны и в индуктивных умозаключениях. Вот пример таких умозаключений. Железо — металл, медь — металл, калий — металл, кальций — металл, рутений — металл, уран — металл. Железо, медь, калий, кальций, рутений, уран — химические элементы. Все химические элементы — металлы. В обычных рассуждениях может опускаться или вторая посылка таких умозаключений, или их заключение. Если посылки индуктивного умозаключения истинны, это еще не означает, что и его заключение истинно. Посылки не обосновывают полностью заключение, а только поддерживают его, придавая ему большую или меньшую вероятность. Тот особый интерес, который проявляется к дедуктивным умозаключениям, хорошо понятен. Они позволяют из уже имеющегося знания получать новые истины, и притом с помощью чистого рассуждения, без всякого обращения к опыту, интуиции и тому подобное. Дедукция дает стопроцентную гарантию успеха, а не просто обеспечивает ту или иную, быть может и высокую, вероятность правильного заключения. Отправляясь от истинных посылок и рассуждая дедуктивно, мы обязательно во всех случаях получим достоверное знание. Нельзя вместе с тем отождествлять дедукцию с переходом от общего к частному, а индукцию — с переходом от частного к общему. Дедукция — это выведение заключений столь же достоверных, как и принятые посылки, Индукция — выведение вероятных, правдоподобных заключений. К индуктивным умозаключениям относятся как переходы от частного к общему, так и аналогия, методы установления причинных связей, подтверждение следствий, целевое обоснование и так далее. Подчеркивая важность дедукции в процессе развертывания и обоснования знания, не следует, однако, отрывать ее от индукции и недооценивать последнюю. Почти все общие положения, включая и научные законы, являются результатами индуктивного обобщения. В этом смысле индукция — основа нашего знания. Сама по себе она не гарантирует его истинности и обоснованности, но она порождает предположения, связывает их с опытом и тем самым сообщает им определенное правдоподобие, более или менее высокую степень вероятности. Опыт — источник и фундамент человеческого знания. Индукция, отправляющаяся от того, что постигается в опыте, является необходимым средством его обобщения и систематизации. Все ранее рассмотренные схемы рассуждений являлись примерами дедуктивных рассуждений. Логика высказываний, модальная логика, логическая теория категорического силлогизма — все это разделы дедуктивной логики. Обычная дедукция. Итак, дедукция — это выведение заключений столь же достоверных, как и принятые посылки. В обычных рассуждениях дедукция только в редких случаях предстает в полной и развернутой форме. Чаще всего мы указываем не все используемые посылки, а лишь некоторые. Общие утверждения, о которых можно предполагать, что они хорошо известны, как правило, опускаются. Не всегда явно формулируются и заключения, вытекающие из принятых посылок. Сама логическая связь, существующая между исходными и выводимыми утверждениями, лишь иногда отмечается словами, подобными «следовательно» и «значит». Нередко дедукция является настолько сокращенной, что о ней можно только догадываться. Восстановить ее в полной форме с указанием всех необходимых элементов и их связей бывает нелегко. «Благодаря давней привычке», — заметил как-то Шерлок Холмс, «цепь умозаключений возникает у меня так быстро, что я пришел к выводу, даже не замечая промежуточных посылок. Однако они были, эти посылки». Проводить дедуктивное рассуждение, ничего не опуская и не сокращая, довольно обременительно. Человек, указывающий все предпосылки своих заключений, создает впечатление мелкого педанта. И вместе с тем, всякий раз, когда возникает сомнение в обоснованности сделанного вывода, следует возвращаться к самому началу рассуждения и воспроизводить его в, возможно, более полной форме. Без этого трудно или даже просто невозможно обнаружить допущенную ошибку. Многие литературные критики полагают, что Шерлок Холмс был списан Конан Дойлом с профессора медицины Эдинбургского университета Джозефа Белла. Последний был известен как талантливый ученый, обладавший редкой наблюдательностью и отлично владевший методом дедукции. Среди его студентов был и будущий создатель образа знаменитого детектива. Однажды, рассказывает в своей автобиографии Конан Дойл, в клинику пришел больной, и Белл спросил его. «Вы служили в армии?» «Так точно», — став по стойке смирно, ответил пациент. «В горно-стрелковом полку?» «Так точно, господин доктор». «Недавно ушли в отставку?» «Так точно». «Были сержантом?» «Так точно», — лихо ответил больной. «Стояли на Барбадосе?» «Так точно, господин доктор». Студенты, присутствовавшие при этом диалоге, изумленно смотрели на профессора. Белл объяснил, насколько просты и логичны его выводы. Этот человек, проявив при входе в кабинет вежливость и учтивость, все же не снял шляпу. Сказалась армейская привычка. Если бы пациент был в отставке длительное время, то давно усвоил бы гражданские манеры. В осанке властность. По национальности он явно шотландец, а это говорит за то, что он был командиром. Что касается пребывания на Барбадосе, то пришедший болеет элефантизмом, слоновостью. Такое заболевание распространено среди жителей тех мест. Здесь дедуктивное рассуждение чрезвычайно сокращено. Опущены, в частности, все общие утверждения, без которых дедукция была бы невозможной. Шерлок Холмс сделался очень популярным персонажем. Появились даже анекдоты о нем и о его создателе. К примеру, в Риме Конан Дойл берет извозчика, и тот говорит: «А, господин Дойл, приветствую вас после вашего путешествия в Константинополь и в Милан». «Как мог ты узнать, откуда я приехал?» — удивился Шерлок Холмсовской проницательности Конан Дойл. «По наклейкам на вашем чемодане», — хитро улыбнулся кучер. Это еще одна дедукция, очень сокращенная и простая. Дедуктивная аргументация. Дедуктивная аргументация представляет собой выведение обосновываемого положения из иных, ранее принятых положений. Если выдвинутое положение удается логически, дедуктивно, вывести из уже установленных положений, это означает, что оно приемлемо в той же мере, что и эти положения. Обоснование одних утверждений путем ссылки на истинность или приемлемость других утверждений не единственная функция, выполняемая дедукцией в процессах аргументации. Дедуктивное рассуждение служит также для верификации косвенного подтверждения утверждений. Из проверяемого положения дедуктивно выводятся его эмпирические следствия. Подтверждение этих следствий оценивается как индуктивный довод в пользу исходного положения. Дедуктивное рассуждение используется также для фальсификации утверждений путем показа того, что вытекающие из них следствия являются ложными. Не достигшая успеха фальсификация представляет собой ослабленный вариант верификации. Неудача в опровержении эмпирических следствий проверяемой гипотезы является аргументом, хотя и весьма слабым, в поддержку этой гипотезы. И, наконец, дедукция используется для систематизации теории или системы знаний, прослеживания логических связей, входящих в нее утверждений, построения объяснений и пониманий, опирающихся на общие принципы, предлагаемые теорией. Прояснение логической структуры теории, укрепление ее эмпирической базы и выявление ее общих предпосылок является важным вкладом в обоснование входящих в нее утверждений. Дедуктивная аргументация является универсальной, применимой во всех областях знания и в любой аудитории. В зависимости от того, насколько широко используется дедуктивная аргументация, все науки принято делить на дедуктивные и индуктивные. В первых используется по преимуществу или даже единственно дедуктивная аргументация. Во-вторых, такая аргументация играет лишь заведомо вспомогательную роль, а на первом месте стоит эмпирическая аргументация, имеющая индуктивный, вероятностный характер. Типично дедуктивной наукой считается математика, образцом индуктивных наук являются естественные науки. Однако деление наук на дедуктивное и индуктивное, широко распространенное еще в начале этого века, сейчас во многом утратило свое значение. Оно ориентировано на науку, рассматриваемую в статике, как систему надежно и окончательно установленных истин. Понятие дедукции является общим методологическим понятием. В логике ему соответствует понятие доказательства. Понятие доказательства. Прямое и косвенное доказательство. Доказательство — это рассуждение, устанавливающее истинность какого-либо утверждения путем приведения других утверждений, истинность которых уже не вызывает сомнений. В доказательстве различаются тезис, утверждение, которое нужно доказать, и основания или аргументы, те утверждения, с помощью которых доказывается тезис. Например, утверждение «платина проводит электрический ток» можно доказать с помощью следующих истинных утверждений. Платина — металл, и все металлы проводят электрический ток. Понятие доказательства — одно из центральных в логике и математике. Но оно не имеет однозначного определения, применимого во всех случаях и в любых научных теориях. Логика не претендует на полное раскрытие интуитивного или наивного понятия доказательства. Доказательства образуют довольно расплывчатую совокупность, которую невозможно охватить одним универсальным определением. В логике принято говорить не о доказуемости вообще, а о доказуемости в рамках данной конкретной системы или теории. При этом допускается существование разных понятий доказательства, относящихся к разным системам. Например, доказательства в интуиционистской логике и опирающейся на нее математике существенно отличаются от доказательства в классической логике и основывающейся на ней математике. В классическом доказательстве можно использовать, в частности, закон исключенного третьего, закон снятия двойного отрицания и ряд других логических законов, отсутствующих в интуиционистской логике. По способу проведения доказательства делятся на два вида. При прямом доказательстве задача состоит в том, чтобы найти такие убедительные аргументы, из которых логически вытекает тезис. Косвенное доказательство устанавливает справедливость тезиса тем, что вскрывает ошибочность противопоставляемого ему допущения, антитезиса. Например, нужно доказать, что космические корабли подчиняются действию законов космической механики. Известно, что эти законы универсальны. Им подчиняются все тела в любых точках космического пространства. Очевидно также, что космический корабль есть космическое тело. Отметив это, строим соответствующее дедуктивное умозаключение. Оно является прямым доказательством рассматриваемого утверждения. В косвенном доказательстве рассуждение идет как бы окольным путем. Вместо того, чтобы прямо отыскивать аргументы для выведения из них доказываемого положения, формулируется антитезис, отрицание этого положения. Далее тем или иным способом показывается несостоятельность антитезиса. По закону исключенного третьего, если одно из противоречащих друг другу утверждений ошибочно, второе должно быть верным. Антитезис ошибочен, значит, тезис является верным. Поскольку косвенное доказательство использует отрицание доказываемого положения, оно является, как говорят, доказательством от противного. К примеру, врач, убеждая пациента, что тот не болен гриппом, рассуждает так: если бы действительно был грипп, имелись бы характерные для него симптомы: головная боль, повышенная температура и тому подобное. Но ничего подобного нет. Значит, нет и гриппа. Это косвенное доказательство. Вместо прямого обосновывания тезиса выдвигается антитезис, что у пациента в самом деле грипп. Из антитезиса выводятся следствия, но они опровергаются объективными данными. Это говорит, что допущение о гриппе неверно. Отсюда следует, что тезис «гриппа нет» истинен. Доказательства от противного обычны в наших рассуждениях, особенно в споре. При умелом применении они могут обладать особенной убедительностью. Определение понятия доказательства включает два центральных понятия логики — понятие истины и понятие логического следования. Оба эти понятия не являются ясными, и значит, определяемое через них понятие доказательства также не может быть отнесено к ясным. Многие утверждения не являются ни истинными, ни ложными, лежат вне категории истины. Оценки, нормы, советы, декларации, клятвы, обещания и тому подобное не описывают каких-то ситуаций, а указывают, какими они должны быть, в каком направлении их нужно преобразовать. От описания требуется, чтобы оно соответствовало действительности. Очевидно, что оперируя выражениями, не имеющими истинного значения, можно и нужно быть и логичным, и доказательным. Встает таким образом вопрос о существенном расширении понятия доказательства, определяемого в терминах истины. Им должны охватываться не только описания, но и оценки, нормы и тому подобное. Задача переопределения доказательства пока не решена ни логикой оценок, ни деонтической нормативной логикой. Это делает понятие доказательства не вполне ясным по своему смыслу. Не существует, далее, единого понятия логического следования. Логических систем, претендующих на определение этого понятия, в принципе существует бесконечное множество. Ни одно из имеющихся в современной логике определений логического закона и логического следования не свободно от критики и от того, что принято называть парадоксами логического следования. Образцом доказательства, которому в той или иной мере стремятся следовать во всех науках, является математическое доказательство. Долгое время считалось, что оно представляет собой ясный и бесспорный процесс. В нашем веке отношение к математическому доказательству изменилось. Сами математики разбились на враждебные группировки, каждая из которых придерживается своего истолкования доказательства. Причиной этого послужило прежде всего изменение представлений о лежащих в основе доказательства логических принципах. Исчезла уверенность в их единственности и непогрешимости. Полемика по поводу математического доказательства показала, что нет критериев доказательства, не зависящих ни от времени, ни от того, что требуется доказать, ни от тех, кто использует критерии. Математическое доказательство является парадигмой доказательства вообще, но даже в математике доказательство не является абсолютным и окончательным. Английский философ XVII века Гоббс до 40 лет не имел представления о геометрии. Впервые в жизни, прочитав формулировку теоремы Пифагора, он воскликнул: «Боже, но это невозможно!» Но затем, шаг за шагом, он проследил все доказательство, убедился в его правильности и смирился. Ничего другого, собственно, и не оставалось. От нашей воли зависит, на чем остановить свою мысль. В любое время мы можем прервать начатое рассуждение и перейти к другой теме. Но если мы решили провести его до конца, мы сразу же попадем в сети необходимости, стоящие выше нашей воли и желаний. Согласившись с какими-либо утверждениями, мы вынуждены принять и те, которые из них вытекают, независимо от того, нравятся они нам или нет, способствуют нашим целям или, напротив, препятствуют им. Допустив одно, мы автоматически лишаем себя возможности утверждать другое, несовместимое с уже допущенным. В чем источник подобного давления и несвободы, той принудительной силы наших речей, о которой говорил еще Аристотель? Этим источником является существование логических законов мышления. Именно они, действуя независимо от наших желаний и воли, заставляют в процессе дедуктивного рассуждения с необходимостью принимать одни утверждения вслед за другими и отбрасывать то, что несовместимо с принятым. Подчеркивая важную роль дедукции как в научном познании, так и в повседневных рассуждениях, не следует, конечно, отрывать ее от индукции или недооценивать последнюю. В реальных процессах мышления дедукция и индукция тесно связаны. Они взаимно предполагают и поддерживают друг друга. Дедукция не возникает на пустом месте, а является результатом предварительного индуктивного изучения материала. В свою очередь, индукция приобретает основательность, когда данные о частных явлениях соединяются со знанием уже известных общих законов их развития. Задача доказательства — исчерпывающе утвердить обоснованность доказываемого тезиса. Раз в доказательстве речь идет о полном подтверждении, связь между аргументами и тезисом должна носить дедуктивный характер. По своей форме доказательство — дедуктивное умозаключение или цепочка таких умозаключений, ведущих от истинных посылок к доказываемому положению. Старая латинская пословица говорит: «Доказательства ценятся по качеству, а не по количеству». В самом деле, дедукция из истины дает только истину. Если найдены верные аргументы, и из них дедуктивно выведено доказываемое положение, доказательство состоялось. Нередко в понятие доказательства вкладывается более широкий смысл. При этом под доказательством понимается любая процедура обоснования истинности тезиса, включающая как дедукцию, так и индуктивное рассуждение, ссылки на связь доказываемого положения с фактами, наблюдениями и так далее. расширительное истолкование доказательства является обычным в гуманитарных науках. Оно встречается и в экспериментальных, опирающихся на наблюдения рассуждениях. Как правило, широко понимается доказательство и в обычной жизни. Для подтверждения выдвинутой идеи активно привлекаются факты, типичные в определенном отношении явления и тому подобное. Дедукции в этом случае, конечно, нет. Речь может идти только об индукции. Но, тем не менее, предлагаемое обоснование нередко называют доказательством. Широкое употребление понятия доказательства само по себе не ведет к недоразумениям. Но только при одном условии. Нужно постоянно иметь в виду, что индуктивное обобщение, переход от частных фактов к общим заключениям, дает не достоверное, а лишь вероятное знание. Доказательство и истина. Многие наши утверждения не являются ни истинными, ни ложными. Оценки, правила, советы, требования, предостережения не описывают рассматриваемую ситуацию. Они указывают, какой она должна стать, в каком направлении ее надо преобразовать. От описаний мы вправе требовать, чтобы они являлись истинными. Но удачный приказ, совет и так далее мы характеризуем как эффективный, целесообразный, но не как истинный. В стандартном определении доказательства используется понятие истины. Доказать некоторый тезис значит логически вывести его из других, являющихся истинными, положений. Но есть утверждение, не связанное с истиной. Очевидно также, что, оперируя ими, можно и нужно быть и логичным, и доказательным. Встает, таким образом, вопрос о существенном расширении понятия доказательства. Им должны охватываться не только описания, но и утверждения типа оценок, требований. Задача переопределения доказательства успешно решается современной логикой. Такие ее разделы, как логика оценок и логика норм, убедительно показывают, что рассуждения о ценностях и нормах также подчиняются требованиям логики и не выходят за сферу логического. Архитектура доказательства. Немецкий философ прошлого века Шопенгауэр считал математику довольно интересной наукой, но не имеющей никаких приложений, в том числе и в физике. Он даже отвергал саму технику строгих математических доказательств. Шопенгауэр называл их мышеловками и приводил в качестве примера доказательства известной теоремы Пифагора. Оно является, конечно, точным. Никто не может счесть его ложным. Но оно представляет собой совершенно искусственный способ рассуждения. Каждый шаг его убедителен. Однако к концу доказательства возникает чувство, что вы попали в мышеловку. Математик вынуждает вас допустить справедливость теоремы, но вы не получаете никакого реального понимания. Это все равно, как если бы вас провели через лабиринт. Вы, наконец, выходите из лабиринта и говорите себе: «Да, я вышел, но не знаю, как здесь очутился». Позиция Шопенгауэра, конечно, курьез. Но в ней есть момент, заслуживающий внимания. Нужно уметь проследить каждый шаг доказательства, иначе его части лишатся связи, и оно в любой момент может рассыпаться, как карточный домик. Но не менее важно понять доказательство в целом, как единую конструкцию, каждая часть которой необходима на своем месте. Как раз такого целостного понимания не хватало, по всей вероятности, Шопенгауэру. В итоге, в общем-то, простое доказательство представилось ему блужданием в лабиринте. Каждый шаг пути ясен, но общая линия движения покрыта мраком. Доказательство, не понятое как целое, ни в чем не убеждает. Даже если выучить его наизусть предложение за предложением, к имеющемуся знанию предмета это ничего не прибавит. Следить за доказательством и лишь убеждаться в правильности каждого его последующего шага это, по словам французского математика Пуанкаре, равносильно такому наблюдению за игрой в шахматы, когда замечаешь только то, что каждый ход подчинен правилам игры. Минимальное требование — это понимание логического выведения как целенаправленной процедуры. Только в этом случае достигается интуитивная ясность того, что мы делаем, «Я принужден сознаться», — заметил как-то Пуанкаре, «что положительно не способен сделать без ошибки сложение. Моя память неплохая, но чтобы стать хорошим игроком в шахматы, она оказалась бы недостаточной. Почему же она не изменяет мне в сложных математических рассуждениях, в которых запутались бы большинство шахматных игроков? Это происходит, очевидно, потому что в данном случае память моя направляется общим ходом рассуждения. Математическое доказательство не есть простое сцепление умозаключений. Это умозаключение, расположенное в определенном порядке, и порядок, в котором расположены эти элементы. Если у меня есть чувство этого порядка, вследствие чего я сразу могу обнять всю совокупность рассуждений, мне уже нечего бояться забыть какой-либо элемент. Каждый из них сам собою займет свое место. То, что создает, по выражению Пуанкаре, единство доказательства, можно представить в форме общей схемы, охватывающей основные его шаги, воплощающей в себе общий принцип или его итоговую структуру. Именно такая схема остается в памяти, когда забываются подробности доказательства. Следствие, противоречащее фактам. Чаще всего ложность антитезиса удается установить простым сопоставлением вытекающих из него следствий с фактами. Так обстояло, в частности, дело в примере с гриппом. Друг изобретателя паровой машины Уатта, шотландский ученый Блэк, ввел понятие о скрытой теплоте плавления и испарения, важное для понимания работы такой машины. Блэк, наблюдая обычное явление, таяние снега в конце зимы, рассуждал так. Если бы снег, скопившийся за зиму, таял сразу, как только температура воздуха стала выше нуля, то неизбежны были бы опустошительные наводнения. А раз этого не происходит, значит, на таяние снега должно быть затрачено определенное количество теплоты. Ее Блэк и назвал скрытой. Это косвенное доказательство. Следствие антитезиса, а значит и он сам, опровергается ссылкой на очевидное обстоятельство. В конце зимы наводнений обычно нет, снег тает постепенно. Французский философ XVII века Декарт утверждал, что животные не способны рассуждать. Его последователь Расин, сын великого французского драматурга, воспользовался для обоснования этой идеи доказательством от противного. «Если бы животные обладали душой и способностью чувствовать и рассуждать, — говорил он, — разве остались бы они безразличными к несправедливому публичному оскорблению, нанесенному им Декартом? Разве они не восстали бы в гневе против того, кто так принизил их?» Но никаких свидетельств особой обиды животных на Декарта нет. Следовательно, они просто не в состоянии обдумать его аргументацию и как-то ответить на нее. Внутренне противоречивое следствие. По логическому закону непротиворечия, одно из двух противоречащих друг другу утверждений является ложным. Поэтому если в числе следствий какого-либо положения встретились и утверждение, и отрицание одного и того же, можно сразу же заключить, что это положение ложно. Например, положение «квадрат — это окружность» ложно, поскольку из него выводится как то, что квадрат имеет углы, как и то, что у него нет углов. Ложным будет также положение, из которого выводится внутренне противоречивое высказывание или высказывание о тождестве, утверждения и отрицания. Один из приемов косвенного доказательства — выведение из антитезиса логического противоречия. Если антитезис содержит противоречие, он явно ошибочен. Тогда его отрицание, тезис доказательства, верно. Хорошим примером такого рассуждения служит известное доказательство Евклида, что ряд простых чисел бесконечен. Простые — это натуральные числа, больше единицы, делящиеся только на себя и на единицу. Простые числа — это как бы первичные элементы, на которые все числа, больше единицы, могут быть разложены. Естественно предположить, что ряд простых чисел 2, 3, 5, 7, 11, 13 бесконечен. Для доказательства данного тезиса Допустим, что это не так, и посмотрим, к чему ведет такое допущение. Если ряд простых чисел конечен, существует последнее простое число ряда — А. Образуем далее другое число — Б. 2 умножить на 3 умножить на 5 умножить на А плюс 1. Число Б больше А, поэтому Б не может быть простым числом. Значит, Б должно делиться на простое число. Но если Б разделить на любое из чисел 2, 3, 5, А, то в остатке получится 1. Следовательно, Б не делится ни на одно из указанных простых чисел и является таким образом простым. В итоге, исходя из предположения, что существует последнее простое число, мы пришли к противоречию. Существует число одновременно и простое, и не являющееся простым. Это означает, что сделанное предположение ложно и правильно противоположное утверждение. Ряд простых чисел бесконечен. В этом косвенном доказательстве из антитезиса выводится логическое противоречие, что прямо говорит о ложности антитезиса и, соответственно, об истинности тезиса. Такого рода доказательства широко используются в математике. Если имеется в виду только та часть подобных доказательств, в которой показывается ошибочность какого-либо предположения, они именуются по традиции приведением к абсурду. Ошибочность предположения вскрывается тем, что из него выводится откровенная нелепость. Имеется еще одна разновидность косвенного доказательства, когда прямо не приходится искать ложное следствие. Дело в том, что для доказательства утверждения достаточно показать, что оно логически вытекает из своего собственного отрицания. Этот прием опирается на логический закон, названный именем средневекового монаха и логика Клавия. Закон Клавия говорит, что если из ложности утверждения вытекает его истинность, то утверждение истинно. К примеру, если из допущения, что 2 2 равно 5, выведено, что это не так, тем самым доказано, что 2 2 не равняется 5. По такой схеме рассуждал еще и Евклид в своей геометрии. Эту же схему использовал однажды древнегреческий философ Демокрит в споре с другим древнегреческим философом, софистом Протагором. Протагор утверждал, что истинно все то, что кому-либо приходит в голову. На это Демокрит ответил, что из положения «каждое высказывание истинно» вытекает истинность и его отрицание, не все высказывания истинны. И значит, это отрицание, а не положение Протагора, на самом деле истинно. Разделительное доказательство. Во всех рассмотренных косвенных доказательствах выдвигаются две альтернативы — тезис и антитезис. А затем показывается ложность последнего, в итоге остается только тезис. Можно не ограничивать число принимаемых во внимание возможностей только двумя. Это приведет к так называемому разделительному косвенному доказательству или доказательству через исключение. Оно применяется в тех случаях, когда известно, что доказываемый тезис входит в число альтернатив, полностью исчерпывающих все возможные альтернативы данной области. Например, нужно доказать, что одна величина равна другой. Ясно, что возможны только три варианта: или две величины равны, или первая больше второй, или, наконец, вторая больше первой. Если удалось показать, что ни одна из величин не превосходит другую, два варианта будут отброшены и останется только третий. Величины равны. Доказательство идет по простой схеме. Одна за другой исключаются все возможности, кроме одной, которая и является доказываемым тезисом. В стандартных косвенных доказательствах альтернативы, тезис и антитезис, исключают друг друга в силу законов логики. В разделительном доказательстве взаимная несовместимость возможностей и то, что ими исчерпываются все мыслимые альтернативы, определяются не логическими, а фактическими обстоятельствами. Отсюда обычная ошибка разделительных доказательств. Рассматриваются не все возможности. С помощью разделительного доказательства можно попытаться, например, показать, что в Солнечной системе Жизнь есть только на Земле. В качестве возможных альтернатив выдвинем утверждение, что жизнь есть на Меркурии, Венере, Земле и так далее, перечисляя все планеты Солнечной системы. Опровергая затем все альтернативы, кроме одной, говорящей о наличии жизни на Земле, получим доказательство исходного утверждения. Нужно заметить, что в ходе доказательства рассматриваются и опровергаются допущения о существовании жизни на других планетах. Вопрос о том, есть ли жизнь на Земле, вообще не поднимается. Ответ получается косвенным образом, путем показа того, что ни на одной другой планете нет жизни. Это доказательство оказалось бы, конечно, несостоятельным, если бы, допустим, выяснилось, что хотя ни на одной планете, кроме Земли, жизни нет, живые существа имеются на одной из комет или на одной из так называемых малых планет, тоже входящих в состав Солнечной системы. Заканчивая разговор о косвенных доказательствах, обратим внимание на их своеобразие, ограничивающее в известной мере их применимость. Нет сомнения, что косвенное доказательство представляет собой эффективное средство обоснования. Но, имея с ним дело, мы вынуждены все время сосредотачиваться не на верном положении, справедливость которого необходимо обосновать, а на ошибочных утверждениях. Сам ход доказательства состоит в том, что из антитезиса, являющегося ложным, мы выводим следствие до тех пор, пока не придем к утверждению, ошибочность которого несомненна. Косвенное доказательство — хорошее орудие исследования, но оно не всегда удачный прием изложения материала. Не случайно в практике преподавания нередок такой парадоксальный совет. После того, как косвенное доказательство проведено, ход его полезно тут же забыть, оставив в памяти только доказанное положение. Имеются также более серьезные возражения против косвенного доказательства. Они связаны с использованием в нем закона исключенного третьего. Как уже говорилось, не всеми он признается универсальным, приложимым в любых без исключения случаях. Можно отметить, что найденное косвенное доказательство какого-то утверждения обычно удается перестроить в прямое доказательство этого же утверждения. Обычно, но не всегда. Что значит опровергнуть? О доказательстве в логике говорится много, об опровержении только вскользь. Причина понятна. Опровержение представляет собой как бы зеркальное отображение доказательства. Опровержение — это рассуждение, направленное против выдвинутого положения и имеющее своей целью установление его ошибочности или недоказанности. Наиболее распространенный прием опровержения — выведение из опровергаемого утверждения следствий, противоречащих истине. Хорошо известно, что если даже одно единственное логическое следствие некоторого положения неверно, ошибочным будет и само это положение. Уже на первых уроках физики в школе показывается опыт, придуманный когда-то итальянским физиком Торричелли. Стеклянную трубку, запаянную с одного конца, наполняют ртутью и опрокидывают в чашку с ртутью. Ртуть из трубки не выливается, она только опускается немного, и над ней образуется вакуум, торричеллиевая пустота. Ртуть в трубке на определенном уровне поддерживает давление атмосферы. «Опыты с несомненностью доказывают, — заявлял Торричелли, — что воздух имеет вес. Если кто-либо утверждает, что воздух невесом, можно сослаться на этот опыт. Если бы воздух не имел веса, он не давил бы на ртуть в чашке, и уровень ртути в трубке сравнялся бы с уровнем в чашке. Но этого не происходит. Значит, неверно, что у воздуха нет веса. Другой прием установления несостоятельности выдвигаемого кем-либо положения — доказательство справедливости отрицания этого положения. Утверждение и его отрицание — не могут быть одновременно истинными. Как только удается показать, что верно отрицание рассматриваемого положения, вопрос об истинности самого этого положения автоматически отпадает. Достаточно, скажем, показать одного черного лебедя, чтобы опровергнуть убеждение в том, что лебеди бывают только белыми. В романе Тургенева «Рудин» есть такой диалог. «Стало быть, по вашему убеждению, нет?» «Нет, и не существует». «Это ваше убеждение?» «Да». «Как же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно на первый случай». Ошибочному мнению, что никаких убеждений нет, противопоставляется его отрицание. Есть, по крайней мере, одно убеждение, а именно убеждение, что убеждений нет. Особенность этого случая в том, что отрицание вытекает из самого исходного положения и не требует специального обоснования. Эти два приема применимы для опровержения любого утверждения, независимо от того, поддерживается оно какими-либо аргументами или нет. Выводя из утверждения неверное следствие или показывая справедливость отрицания утверждения, мы тем самым доказываем ложность самого утверждения. И какие бы аргументы ни приводились в защиту последнего, они не составят его доказательства. Доказать, как известно, можно только истинное утверждение. Если положение выдвигается с каким-либо обоснованием, операция опровержения может быть направлена против обоснования. В этом случае надо показать, что приводимые аргументы ошибочны, вывести из них следствия, которые окажутся в итоге несостоятельными, или доказать утверждение, противоречащее аргументам. Следует иметь в виду, что опровержение доводов, приводимых в поддержку какого-либо положения, не означает еще неправильности самого этого положения. Утверждение, являющееся по сути дела верным, может отстаиваться с помощью ошибочных или слабых доводов. Выявив это, мы демонстрируем именно ненадежность предлагаемого обоснования, а не ложность утверждения. Неопытный спорщик, как правило, отказывается от своей позиции, обнаружив, что приводимые им доводы неубедительны. Нужно, однако, помнить, что правильная в своей основе идея иногда подкрепляется не очень надежными, а то и просто ошибочными соображениями. Когда это выясняется, следует искать другие, более веские аргументы, а не спешить отказываться от самой идеи. Некоторые литературные критики не считают Чарльза Диккенса великим писателем. У больших писателей, говорят они, все написано одинаково хорошо, сюжеты и герои всегда реалистичны. У Диккенса же некоторые места откровенно слабы, а ситуации и герои иногда условны и даже карикатурны. Вот как отвечает на эти упреки английский писатель и литературный критик Честертон. Диккенса особенно осуждают за то, что никогда не мешало бессмертию. Прежде всего, его упрекают, что он очень часто писал плохо. За это нередко недооценивают при жизни, но для вечности это роли не играет. Шекспир и Вотсфорд не только часто писали плохо, они очень часто писали совсем плохо. Однако время редактирует великих. Вергилию не стоило уничтожать слабые строки, время потрудилось бы за него. Потомки не будут думать о том, что Диккенс иногда писал плохо. Они просто будут знать, что он писал хорошо. Обвиняли его и в том, что его сюжеты и герои карикатурны, невероятны. Но это значило только, что они невероятны в тогдашнем мире и у тех писателей, которые очень точно этот мир описывали. Некоторые, как ни странно, думают, что на судьбу Диккенса может повлиять изменение нравов. Это неумно. Кто-кто, а творцы невероятного не страдают от перемен. От времени пострадают именно точные, дотошные писатели, подмечавшие каждую черточку этого приходящего мира. Очевидно, что факт — самое хрупкое на свете, более хрупкое, чем мечта. Мечта держится 2000 лет. Все мы мечтаем, например, о совершенно бесстрашном человеке, и Ахилл жив по сей день. Положительные доводы в защиту бессмертия Диккенса сводятся к слову, которое не подлежит обсуждению. Творчество. Диккенс творит то, что не сотворить никому. Оспаривая мнение, что Диккенс не является великим писателем, Честертон прежде всего опровергает доводы в поддержку этого странного мнения. Они неубедительны, и факты из истории литературы красноречиво говорят об этом. Но Честертон не ограничивается развенчанием доводов. Если они несостоятельны, Это еще не означает, что опирающееся на них мнение неверно. Поэтому Честертон, помимо критики, предлагает также позитивные аргументы в обосновании своей точки зрения. Мало раскритиковать аргументы оппонента в споре. Этим будет показано только то, что его позиция плохо обоснована и шатка. Чтобы вскрыть ее ошибочность, надо убедительно обосновать противоположную позицию. Особое значение при опровержении имеют факты. Ссылка на верные и неоспоримые факты, противоречащие ложным или сомнительным утверждениям оппонента, самый надежный и успешный способ опровержения. Реальное явление или событие, не согласующееся со следствиями какого-либо универсального положения, опровергает не только эти следствия, но и само положение. Факты, как известно, упрямая вещь. При опровержении ошибочных, оторванных от реальности умозрительных конструкций, упрямство фактов проявляется особенно ярко. Опровержение может быть направлено на саму связь аргументов и доказываемого положения. В этом случае надо показать, что тезис не вытекает из доводов, приведенных в его обоснование. Если между аргументами и тезисом нет логической связи, то нет и доказательства тезиса с помощью указанных аргументов. Из этого не следует, конечно, не то, что аргументы ошибочны, не то, что тезис ложен. Несостоявшееся доказательство. Ошибка в доказательстве — вещь довольно обычная. Проводя доказательства, мы опираемся на нашу логическую интуицию, на стихийно усвоенное знание законов логики. Как правило, оно нас не подводит. Но в отдельных и особенно сложных случаях оно может оказаться ненадежным. Эксперименты, проводившиеся психологами, показывают, что едва ли не каждое четвертое наше умозаключение не опирается на закон логики, а значит, является неправильным. Логику редко изучают специально. Навыки логичного, то есть последовательного и доказательного мышления формируются и совершенствуются в практике рассуждений. Но, как заметил английский философ Бэкон, упражнения, непросветленные теорией, с одинаковым успехом закрепляются как правильное, так и ошибочное. Образование не только расширяет наши знания, но и в определенной мере способствует развитию умения рассуждать правильно. Тем не менее, примерно каждое десятое умозаключение, проводимое представителями теоретического знания, является, как говорят психологи, логически не вполне корректным. Ученые в своих доказательствах ошибаются реже, но все-таки ошибаются. Как правило, ошибки обнаруживаются благодаря тому, что сделанное заключение плохо согласуется с устоявшимися представлениями об изучаемом предмете. Кроме того, большую роль играет свойственный научному мышлению критицизм. Ни одно утверждение, ни один вывод не принимаются без многократной и разносторонней проверки. Наше логическое чутье и наши навыки доказательства не так безупречны, как это зачастую кажется. Полезно поэтому не упускать случая, чтобы их усовершенствовать. Провести четкую границу удается только тогда, когда известно не только то, что охватывается ею, но и то, что остается за ее пределами. Как заметил английский поэт Блейк, «Не узнаешь меры, пока не узнал избытка». Ясное понимание доказательства предполагает, помимо прочего, определенное представление о рассуждениях, имеющих форму доказательства, но на самом деле им не являющихся. Такие несостоявшиеся доказательства — результат ошибок, допущенных непреднамеренно или сознательно в ходе доказательства. Знакомство с наиболее типичными из них способствует совершенствованию практических навыков доказательства и позволяет лучше понять, что представляет собой безошибочное доказательство. Формальное несовершенство. Ошибки, обычно встречающиеся в доказательствах, самым общим образом можно разделить на относящиеся к содержанию доказательства и относящиеся к его логической форме. Содержательная ошибка — это использование в доказательстве ложных посылок. Если хотя бы одна из посылок неверна, то доказательство теряет всякую силу. Не так давно в логике даже считалось, что из лжи вытекает все, что угодно. Стоит в какой-то теории принять хотя бы одно неверное положение, чтобы в ней стала доказуемой любая нелепость. Сейчас позиция смягчилась. Правила современных логических систем не позволяют выводить из ложных утверждений любые другие утверждения. Появление в научной теории ошибок или даже логического противоречия не означает автоматически ее логического краха. Но неверное положение делает несостоятельным всякое доказательство, в котором оно используется. Формальная ошибка имеет место тогда, когда умозаключение не опирается на логический закон и заключение не вытекает из принятых посылок. Иногда эту ошибку сокращенно так и называют — «не вытекает». Допустим, кто-то рассуждает так. Если я навещу дядю, он подарит мне фотоаппарат. Когда дядя подарит мне фотоаппарат, я продам его и куплю велосипед. Значит, если я навещу дядю, я продам его и куплю велосипед. Ясно, что это несостоятельное рассуждение. Его заключение насчет продажи дяди абсурдно. Но посылки безобидны и вполне могут быть истинными, так что источник беспокойства не в них. Причина ошибки в самой дедукции, в выведении из принятых утверждений того, что в них вообще не подразумевалось. Дедукция из верных посылок всегда дает верное заключение. В данном случае заключение ложно. Значит, умозаключение не опирается на закон логики и неправильно. Ошибка проста. Местоимение «его» может указывать на разные предметы. В предложении «я продам его и куплю велосипед» оно должно указывать на фотоаппарат. Но выходит так, что на самом деле оно относится к дяде. Чтобы опровергнуть это неправильное рассуждение, надо показать, что между принятыми посылками и сделанным на их основе заключением нет логической связи. Немецкий физик Нернст, открывший третье начало термодинамики, о недостижимости абсолютного нуля температуры, так доказывал завершение разработки фундаментальных законов этого раздела физики. У первого начала было три автора — Майер, Джоуль и Гельмгольц. У второго — два — Карно и Клаузиус, а у третьего только один — Нернст. Следовательно, число авторов четвертого начала термодинамики должно равняться нулю, то есть такого закона просто не может быть. Это шуточное доказательство хорошо иллюстрирует ситуацию, когда между аргументами и тезисом явно нет логической связи. Иллюзия своеобразной логичности рассуждения создается чисто внешним для существа дела перечислением. В гробнице египетских фараонов была найдена проволока. На этом основании один египтолог высказал предположение, что в Древнем Египте был известен телеграф. Услышав об этом, другой исследователь заключил, что поскольку в гробницах ассирийских царей никакой проволоки не найдено, в Древней Ассирии был уже известен беспроволочный телеграф. Предположение египтолога, если это не шутка, очевидная нелепость. Еще большая глупость, если это опять-таки не шутка, заключение ассиролога. И, конечно же, никакой логической связи между этими предположением и сделанным вроде бы на его основе заключением, нет. Встречаются, к счастью, довольно редко, хаотичное, аморфное рассуждение. Внешне они имеют форму доказательств и даже претендуют на то, чтобы считаться ими. В них есть слова «таким образом», «следовательно», «значит» и подобное им, призванное указывать на логическую связь аргументов и доказываемого положения. Но эти рассуждения доказательствами на самом деле не являются, поскольку логические связи подменяются в них психологическими ассоциациями. Вот, к примеру, рассуждение, внешне напоминающее доказательство. Вечный двигатель признан невозможным, так как он противоречит закону сохранения энергии или первому началу термодинамики. Когда было открыто второе начало термодинамики, стали говорить о невозможности вечного двигателя второго рода. Это же можно сказать и о вечном двигателе третьего рода, который запрещается третьим началом термодинамики. Но четвертого начала термодинамики нет. Следовательно, ничто не мешает создать вечный двигатель четвертого рода, и тем более вечный двигатель пятого и так далее рода. Это рассуждение, пародирующее доказательство, хорошо показывает, как важна в доказательстве логическая связь утверждений. Ее ничем нельзя заменить, ни убедительными посылками, ни сверхубедительным заключением. Если этой связи нет, нет и самого доказательства. Лучшее средство предупреждения формальных ошибок — изучение теории умозаключения, знание законов логики и совершенствование практических навыков их применения. Ошибки в отношении тезиса. Доказательство — это логическая, дедуктивная связь принятых аргументов и выводимого из них тезиса. Логические ошибки в доказательстве можно разделить на относящиеся к тезису, к аргументам и к их связи. Последние — это только что рассмотренные формальные ошибки, ошибки логически ущербного рассуждения, когда тезис не вытекает из аргументов. Характерная ошибка в отношении тезиса — подмена тезиса, неосознанное или умышленное замещение его в ходе доказательства каким-то другим утверждением. Подмена тезиса ведет к тому, что доказывается не то, что требовалось доказать. Тезис может сужаться, и в таком случае он остается недоказанным. Например, для доказательства того, что сумма углов треугольника равна двум прямым, недостаточно доказать, что эта сумма не больше 180 градусов. Для обоснования того, что человек должен быть честным, мало доказать, что разумному человеку не следует лгать. Тезис может также расширяться. В этом случае нужны дополнительные основания. И может оказаться, что из них вытекает не только исходный тезис, но и какое-то иное, уже неприемлемое утверждение. Кто доказывает слишком много, тот ничего не доказывает. Эта старая латинская пословица как раз и имеет в виду такую опасность. Иногда случается полная подмена тезиса, притом она не так редка, как это может показаться. Обычно она затемняется какими-то обстоятельствами, связанными с конкретной ситуацией, и благодаря этому ускользает от внимания. Критикуя одного из ораторов во время дебатов о свободе печати, Карл Маркс указывает на подмену им тезиса. Чтобы действительно оправдать цензуру, оратор должен был бы доказать, что цензура составляет сущность свободы печати. Вместо этого он доказывает, что свобода не составляет сущности человека. Широкую известность получил случай с древнегреческим философом Диогеном, которого однажды за подмену тезиса спора даже побили. Один философ доказывал, что в мире, как он представляется нашему мышлению, нет движения, нет многих вещей, а есть только одна единственная вещь, притом неподвижная и круглая. В порядке возражения Диоген встал и начал не спеша ходить перед спорящими. За это его, если верить некоторым старым источникам, и побили палкой. А речь шла о том, что для нашего ума мир неподвижен. Диоген же своим хождением пытался подтвердить другую мысль. В чувственно воспринимаемом мире движение есть. Но это и не оспаривалось. Автор мнения, что движения нет, считал, что чувства, говорящие о множественности вещей и их движении, просто обманывают нас. Разумеется, мнение, будто движения нет, ошибочно, как и ошибочна идея, что чувство не дает нам правильного представления о мире. Но раз обсуждалось такое мнение, нужно было говорить о нем, а не о чем-то другом, хотя бы и верном. Вот как описывает этот спор Александр Сергеевич Пушкин. «Движения нет, — сказал мудрец бородатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее бы не мог он возразить. Хвалили все ответ замысловатый, но, господа, забавный случай сей другой пример на память мне приводит. Ведь каждый день пред нами солнце ходит, однако ж прав упрямый Галилей». Ошибки в отношении аргументов. Наиболее частая ошибка — это попытка обосновать тезис с помощью ложных аргументов. Тигры, как известно, не летают, но рассуждение «только птицы летают, тигры не птицы, следовательно, тигры не летают» не является, конечно, доказательством этого факта. В рассуждении используется неверная посылка, что способны летать одни птицы. Летают и многие насекомые, и млекопитающие, например, летучие мыши, и самолеты, и другое. С помощью же посылки «только птицы летают» можно вывести не только истинное, но и ложное заключение. Скажем, что майские жуки, поскольку они не птицы, не летают. Довольно распространенной ошибкой является круг в доказательстве. Справедливость доказываемого положения обосновывается посредством этого же положения, высказанного, возможно, в несколько иной форме. Если за основание доказательства принимается то, что еще нужно доказать, обосновываемая мысль выводится из самой себя и получается не доказательство, а пустое хождение по кругу. Почему мы видим через стекло? Обычный ответ — оно прозрачно. Но назвать вещество прозрачным значит сказать, что сквозь него можно видеть. В одной из первых русских книг по логике, изданной в XVIII веке, ее автор Козельский писал: «В доказательствах надо беречься, чтобы не учинить погрешности, называемой круг, которая состоит в том, когда из двух предложений каждое доказывается одно другим взаимообразно. Например, ежели доказывать, что человек есть разумное существо тем, что он рассуждать может, и что он рассуждать может тем, что он есть разумное животное, то это будет круг в доказательстве». Самая знаменитая теорема логики. Еще в XVII веке немецкий философ Лейбниц высказал идею представить логическое доказательство как игру со знаками. Эта игра должна осуществляться по простым правилам, напоминающим правила вычисления в математике и принимающим во внимание только внешний вид знаков. «Путеводную нить мышления, — писал Лейбниц, — я вижу в том легком и безотказном методе, пользуясь которым мы без внутренней тревоги, споров и жуткого блуждания устремлялись бы к цели так же уверенно, как тот, кто имеет в лабиринте нить Ариадны». Лейбниц попытался преобразовать умозаключение в вычисление по строгим правилам. Он верил, что это в конце концов удастся, и наступит золотой век, когда с помощью новой логики самые сложные и отвлеченные проблемы будут вычисляться так же легко и бесспорно, как в математике вычисляется сумма чисел. Программа Лейбница перестроить логику по образцу математики была грандиозной. Но этот замысел намного опережал свое время и надолго остался непонятым. «О Лейбниц, о мудрец, создатель вещих книг! Ты выше мира был, как древние пророки. Твой век, девясь тебе пророчеств, не постиг и с лестью смешивал безумные упреки». Брюсов. Только через два столетия уподобление логических операций математическим произвело переворот формальной логики и привело к возникновению современной математической логики. Формализация доказательства. Идея Лейбница — это идея формализации доказательства, сведения его к преобразованию одних последовательностей знаков в другие их последовательности. Строя доказательства, мы опираемся на интуитивную логику и постоянно обращаемся к содержательному значению используемых понятий, их смыслу. Но смысл — трудноуловимая вещь. Нередко он расплывчат и неопределенен, может истолковываться по-разному и меняться в ходе доказательства. Неудивительно, что даже в математике, оперирующей наиболее точными понятиями, возникают споры по поводу того, доказано какое-то положение или нет. Чтобы сделать доказательство предельно строгим, нужно свести оперирование смыслами, недоступными наблюдению, к действиям над вещественными, хорошо обозримыми объектами. Для этого требуется выявить все используемые нами принципы интуитивной логики и представить их в виде простых правил преобразования последовательностей знаков, записанных на бумаге. Рассуждение превратится при этом в предметное действие над цепочками знаков. Сущность метода формализации состоит в построении модели, в которой содержательным рассуждениям соответствует чисто формальное образование. Ими оперируют на основании системы правил, а не смыслового содержания предложений. Формализация может осуществляться с разной степенью полноты. Полная формализация теории имеет место тогда, когда совершенно отвлекаются от содержательного смысла исходных понятий и положений теории и перечисляют все правила логического вывода, используемые в доказательствах. Такая формализация включает в себя три момента: обозначение исходных неопределяемых терминов, перечисление принимаемых без доказательства формул, аксиом, введение правил преобразования этих формул для получения из них новых формул, теорем. В формализованной теории доказательство не требует обращения к каким-либо интуитивным представлениям. Оно является последовательностью формул, каждая из которых либо есть аксиома, либо получается из аксиом по правилам вывода. Проверка такого доказательства превращается в механическую процедуру и может быть передана вычислительной машине. Допустим, для примера, что аксиомами являются формулы «если» в скобках «если А, то Б», то в скобках «тогда и только тогда, если Б, то тогда и только тогда А» в скобках «или» в скобках «если А, то Б» и «тогда и только тогда Б», а единственным правилом вывода, правило, позволяющее вписывать в доказательство формулу Б, если в нем ранее встречались формулы «если А, то Б» и «А». Для осуществления вывода нет необходимости знать, что означают знаки «стрелочка» и «волнистая линия» и какие утверждения представляются буквами «А» и «Б». Вывод. Это оперирование самими знаками как материальными объектами, а не стоящими за ними смыслами. Построим такую последовательность формул. 1. Если, в скобках, если А, то Б, то, в скобках, тогда и только тогда Б, то, тогда и только тогда А. 2. В скобках, если А, то Б. 3. Если тогда и только тогда Б, то тогда и только тогда А. 4. Тогда и только тогда Б. 5. Тогда и только тогда А. Формулы 1, 2 и 4 — аксиомы. Формулы 3 и 5 получены из аксиом по принятому правилу вывода. Значит, данная последовательность — доказательство, а именно доказательство своей конечной формулы. А. Это формальное доказательство, в нем не используются смыслы, нет никаких психологических моментов. Теперь можно придать определенное значение всем знакам, входящим в последовательность. Предположим, что А — это утверждение «по проводнику течет ток». Б — утверждение «вокруг проводника образуется магнитное поле». Знак стрелочка «если то» и «тогда и только тогда» — неверно. При таком истолковании рассматриваемая последовательность «вывод заключения неверно, что по проводнику течет ток» из посылок «если по проводнику течет ток, то вокруг него образуется магнитное поле» в скобках «если А, то Б» и «неверно, что вокруг проводника образуется магнитное поле» в скобках «тогда и только тогда Б». Формула 1 — это логический закон контрапозиции, лежащий в основе вывода. Можно придать и другие значения знакам А и Б. Допустим, что А представляет утверждение «есть дым», а Б — «есть огонь». Тогда указанная последовательность окажется выводом утверждения «нет дыма» из утверждений «если есть дым, то есть и огонь» или «нет дыма без огня» и «нет огня». Формализация играет существенную роль в уточнении научных понятий. Многие проблемы не могут быть не только решены, но даже сформулированы и поставлены, пока не будут формализованы связанные с ними рассуждения. Так обстоит дело, в частности, с широко используемым теперь понятием алгоритма и вопросом о том, существуют ли алгоритмически неразрешимые проблемы. Оказалось, что они существуют. Только формализация дала возможность поставить вопрос, охватывает ли формализованная машинная арифметика всю содержательную арифметику. Теорема Гёделя. Формализованное доказательство — это доказательство, записанное на специальном искусственном формализованном языке. Он имеет точно установленную структуру и простые правила, благодаря чему процесс доказательства сводится к элементарным операциям со знаками. Формализованное доказательство — это идеальное и неоспоримое доказательство. Но насколько реалистичен этот идеал? Не слишком ли формализованные рассуждения отходят от обычных научных рассуждений? Можно ли полностью формализовать любую научную теорию? Ответы на эти вопросы были получены в 30-е годы, когда был установлен ряд теорем, принципиально ограничивающих формализацию. Наиболее важная из них принадлежит австрийскому математику и логику Гёделю. В 1931 году он показал, что любая, достаточно богатая по содержанию формализованная теория, неизбежно неполна. Она не охватывает все истинные утверждения, относящиеся к ее области. Теорема Гёделя касается непосредственно арифметики целых чисел и всех тех более широких теорий, которые содержат ее в качестве своей части. Если формализованная арифметика не противоречива, имеются такие формулы, которые в ней не могут быть ни доказаны, ни опровергнуты. Иначе говоря, как бы ни была проведена формализация, обязательно найдется такое содержательно истинное арифметическое утверждение, которое недоказуемо в формализованной арифметике. Последнее не может охватить всю обычную содержательную арифметику. Теорема Гёделя о неполноте произвела эффект разорвавшейся бомбы не только в математике и логике. Она распространяется на любую формализованную теорию, содержащую арифметику, и говорит о внутренней ограниченности процедуры формализации, о невозможности представления сколько-нибудь богатой теории в виде завершенной формализованной системы. Гёделевская теорема не дискредитирует, конечно, метод формализации, но она говорит, что никакая формализация не способна исчерпать все богатство приемов и методов содержательного мышления. Сравнивая возможности человека и современных вычислительных машин, американские ученые Нагель и Ньюман пишут, ссылаясь на теорему о неполноте, для каждой конкретной задачи в принципе можно построить машину, которой эта задача была бы под силу. Но нельзя создать машину, пригодную для решения любой задачи. Структурные и функциональные возможности человеческого мозга еще намного больше по сравнению с возможностями самых изощренных из мыслимых сейчас машин. Единственный непреложный вывод, который мы можем сделать из Гёделевской теоремы о неполноте, состоит в том, что природа и резервы человеческого разума неизмеримо тоньше и богаче любой из известных машин. Теорема Гёделя иногда истолковывается как свидетельство непреодолимой ограниченности человеческого разума. Такая пессимистическая интерпретация малоосновательна. Теорема устанавливает границы только машиноподобного, вычисляющего разума. Вместе с тем, косвенно, она говорит о могуществе творческого разума, способного создавать новые понятия и методы для решения принципиально новых проблем. Разновидности индукции. В индуктивном умозаключении связь посылок и заключения не опирается на логический закон, и заключение вытекает из принятых посылок не с логической необходимостью, а только с некоторой вероятностью. Индукция может давать из истинных посылок ложное заключение. Ее заключение может содержать информацию, отсутствующую в посылках. Понятие индукции, индуктивного умозаключения, не является вполне ясным. Индукция определяется в сущности как недедукция и представляет собой еще менее ясное понятие, чем дедукция. Можно, тем не менее, указать относительно твердое ядро индуктивных способов рассуждения. В него входят, в частности, неполная индукция, так называемые перевернутые законы логики, подтверждение следствий, целевое обоснование, и подтверждение общего положения с помощью примера. Типичным примером индуктивного рассуждения является также аналогия. Неполная индукция. Индуктивное умозаключение, результатом которого является общий вывод о всем классе предметов на основании знания лишь некоторых предметов данного класса, принято называть неполной или популярной индукцией. Например, из того, что инертные газы гелий, неон и аргон имеют валентность, равную нулю, можно сделать общий вывод, что все инертные газы имеют эту же валентность. Это неполная индукция, поскольку знание о трех инертных газах распространяется на все такие газы, включая не рассматривавшиеся специально криптон и ксенон. Иногда перечисление является достаточно обширным, и тем не менее опирающееся на него обобщение оказывается ошибочным. Алюминий — твердое тело. Железо, медь, цинк, серебро, платина, золото, никель, барий, калий, свинец — также твердые тела. Следовательно, все металлы — твердые тела. Но этот вывод ложен, поскольку ртуть — единственный из всех металлов — жидкость. Много интересных примеров поспешных обобщений, встречавшихся в истории науки, приводит в своих работах русский ученый Вернадский. До XVII века, пока в науку не вошло окончательное понятие «сила», некоторые формы предметов и по аналогии некоторые формы путей, описываемых предметами, считались по существу способными производить бесконечное движение. В самом деле, представим себе форму идеально правильного шара, положим этот шар на плоскость. Теоретически он не может удержаться неподвижно и все время будет в движении. Это считалось следствием идеально круглой формы шара. Ибо чем ближе форма фигуры к шаровой, тем точнее будет выражение, что такой материальный шар любых размеров будет держаться на идеальной зеркальной плоскости на одном атоме, то есть будет больше способен к движению, менее устойчив. Идеально круглая форма, полагали тогда, по своей сущности способна поддерживать рассообщенное движение. Этим путем объяснялось чрезвычайно быстрое вращение небесных сфер, эпициклов. Эти движения были единожды сообщены им божеством и затем продолжались века как свойство идеально шаровой формы. Как далеки эти научные воззрения от современных, а между тем, по существу, это строго индуктивное построение, основанное на научном наблюдении. И даже в настоящее время в среде ученых-исследователей видим попытки возрождения по существу аналогичных воззрений. Поспешное обобщение, то есть обобщение без достаточных на то оснований, обычная ошибка в индуктивных рассуждениях. Индуктивное обобщение требует определенной осмотрительности и осторожности. Многое здесь зависит от числа изученных случаев. Чем обширнее база индукции, тем более правдоподобным является индуктивное заключение. Важное значение имеет также разнообразие, разнотипность этих случаев. Но наиболее существенным является анализ характера связей предметов и их признаков, доказательство неслучайности наблюдаемой регулярности, ее укорененности в сущности исследуемых объектов. Выявление причин, порождающих эту регулярность, позволяет дополнить чистую индукцию фрагментами дедуктивного рассуждения и тем самым усилить и укрепить ее. Общее утверждение — и в частности научные законы, полученные индуктивным способом, не являются еще полноправными истинами. Им предстоит пройти длинный и сложный путь, пока из вероятностных предположений они превратятся в составные элементы научного знания. Индукция находит приложение не только в сфере описательных утверждений, но и в области оценок, норм, советов и им подобных выражений. Эмпирическое обоснование оценок и тому подобное имеет иной смысл, чем в случае описательных высказываний. Оценки не могут поддерживаться ссылками на то, что дано в непосредственном опыте. Вместе с тем имеются такие способы обоснования оценок, которые в определенном отношении аналогичны способам обоснования описаний и которые можно поэтому называть квазиэмпирическими. К ним относятся различные индуктивные рассуждения, среди посылок которых имеются оценки и заключения которых также является оценкой или подобным ей утверждением. В числе таких способов неполная индукция, аналогия, ссылка на образец, целевое обоснование, подтверждение и другие. Ценности не даны человеку в опыте. Они говорят не о том, что есть в мире, а о том, что должно в нем быть, и их нельзя увидеть, услышать и тому подобное. Знание о ценностях не может быть эмпирическим. Процедуры его получения могут лишь внешне походить на процедуры получения эмпирического знания. Самым простым и вместе с тем ненадежным способом индуктивного обоснования оценок является неполная популярная индукция. Ее общая схема. S1 должно быть P, S2 должно быть P, Sn должно быть P, все S1, S2 и так далее до Sn являются P. Все S должны быть P. Здесь первые n посылок являются оценками. Последняя посылка представляет собой описательное утверждение. Заключение — оценка. Например, Суворов должен быть стойким и мужественным. Наполеон должен быть стойким и мужественным. Эйзенхауэр должен быть стойким и мужественным. Суворов, Наполеон, Эйзенхауэр были полководцами. Каждый полководец должен быть стойким и мужественным. Наряду с неполной индукцией принято выделять в качестве особого вида индуктивного рассуждения полную индукцию. В ее посылках о каждом из предметов, входящих в рассматриваемое множество, утверждается, что он имеет определенное свойство. В заключении говорится, что все предметы данного множества обладают этим свойством. К примеру, учитель, читая список учеников какого-то класса, убеждается, что каждый названный им присутствует. На этом основании учитель делает вывод, что присутствуют все ученики. В полной индукции заключение необходимо, а не с некоторой вероятностью вытекает из посылок. Эта индукция является таким образом разновидностью дедуктивного умозаключения. К дедукции относится и так называемая математическая индукция, широко используемая в математике. Фрэнсис Бэкон, положивший начало систематическому изучению индукции, весьма скептически относился к популярной индукции, опирающейся на простое перечисление подтверждающих примеров. Он писал: «Индукция, которая совершается путем простого перечисления, есть детская вещь. Она дает шаткие заключения и подвергнута опасности со стороны противоречащих частностей, вынося решение большей частью на основании меньшего, чем следует, количества фактов, и притом только тех, которые имеются налицо». Этой детской вещи Бэкон противопоставлял описанные им особые индуктивные принципы установления причинных связей. Он даже полагал, что предлагаемый им индуктивный путь открытия знаний, являющийся очень простой, чуть ли не механической процедурой, почти уравнивает дарования и мало что оставляет их превосходству. Продолжая его мысль, можно сказать, что он надеялся едва ли не на создание особой индуктивной машины. Вводя в такого рода вычислительную машину все предложения, относящиеся к наблюдениям, мы получали бы на выходе точную систему законов, объясняющих эти наблюдения. Программа Бэкона была, разумеется, чистой утопией. Никакая индуктивная машина, перерабатывающая факты в новые законы и теории, невозможна. Индукция, ведущая от частных утверждений к общим, дает только вероятное, а не достоверное знание. Все это еще раз подтверждает простую в своей основе мысль. Познание реального мира — всегда творчество. Стандартные правила, принципы и приемы, какими бы совершенными они ни были, не дают гарантии достоверности нового знания. Самое строгое следование им не предохраняет от ошибок и заблуждений. Всякое открытие требует таланта и творчества, и даже само применение разнообразных приемов, в какой-то мере облегчающих путь к открытию, является творческим процессом. Перевернутые законы логики. Высказывалось предположение, что все перевернутые законы логики могут быть отнесены к схемам индуктивного рассуждения. Под перевернутыми законами имеются в виду формулы, получаемые из имеющихся формул импликации условного высказывания законов логики путем перемены мест основания и следствия. К примеру, если выражение «если А и Б, то А» есть закон логики, то выражение «если А, то А и Б» есть схема индуктивного умозаключения. Аналогично для «если А, то А или Б» и схемы «если А или Б, то А». Сходно для законов модальной логики. Поскольку выражение «если А, то возможно А» или «если необходимо А, то А» являются законами логики, то выражение «если возможно А, то А» и «если А, то необходимо А» являются схемами индуктивного рассуждения. Законов логики бесконечно много. Это означает, что и схем индуктивного рассуждения бесконечное число. Предположение, что перевернутые законы логики представляют собой схемы индуктивного рассуждения, наталкивается, однако, на серьезное возражение. Некоторые перевернутые законы остаются законами дедуктивной логики. Ряд перевернутых законов при их истолковании как схем индукции звучит весьма парадоксально. Перевернутые законы логики не исчерпывают, конечно, всех возможных схем индукции. Косвенное подтверждение. В науке, да и не только в ней, непосредственное наблюдение того, о чем говорится в проверяемом утверждении, — редкость. Наиболее важным и вместе с тем универсальным способом подтверждения является выведение из обосновываемого положения логических следствий и их последующая проверка. Подтверждение следствий оценивается при этом как свидетельство в пользу истинности самого положения. Вот два примера такого подтверждения. Тот, кто ясно мыслит, ясно говорит. Пробным камнем ясного мышления является умение передать свои знания кому-то другому, возможно, далекому от обсуждаемого предмета. Если человек обладает таким умением, и его речь ясна и убедительна, это можно считать подтверждением того, что его мышление также является ясным. Известно, что сильно охлажденный предмет в теплом помещении покрывается капельками росы. Если мы видим, что у человека, вошедшего в дом, тут же запотели очки, мы можем с достаточной уверенностью заключить, что на улице морозно. В каждом из этих примеров рассуждение идет по схеме. Из первого вытекает второе, второе истинно. Значит, первое также является по всей вероятности истинным. Если на улице мороз, у человека, вошедшего в дом, очки запотевают. Очки и в самом деле запотели. Значит, на улице мороз. Это не дедуктивное рассуждение. Истинность посылок не гарантирует здесь истинности заключения. Из посылок «если есть первое, то есть второе» и «есть второе», заключение «есть первое» вытекает только с некоторой вероятностью. Например, человек, у которого в теплом помещении запотели очки, мог специально охладить их, скажем, в холодильнике, чтобы затем внушить нам, будто на улице сильный мороз. Выведение следствий и их подтверждение, взятое само по себе, никогда не в состоянии установить справедливость обосновываемого положения. Подтверждение следствий только повышает его вероятность. Чем большее число следствий нашло подтверждение, тем выше вероятность проверяемого утверждения. Отсюда рекомендация выводить из выдвигаемых и требующих надежного фундамента положений как можно больше логических следствий с целью их проверки. Значение имеет не только количество следствий, но и их характер. Чем более неожиданное следствие какого-то положения получают подтверждение, тем более сильный аргумент они дают в его поддержку. И наоборот, чем более ожидаемо в свете уже получивших подтверждение следствий новое следствие, тем меньше его вклад в обоснование проверяемого положения. Общая теория относительности Альберта Эйнштейна предсказала своеобразный и неожиданный эффект. Не только планеты вращаются вокруг Солнца, но и эллипсы, которые они описывают, должны очень медленно вращаться относительно Солнца. Это вращение тем больше, чем ближе планета к Солнцу. Для всех планет, кроме Меркурия, оно настолько мало, что не может быть уловлено. Эллипс Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты, осуществляет полное вращение в 3 миллиона лет, что удается обнаружить. И вращение этого эллипса действительно было открыто астрономами, причем задолго до Эйнштейна. Никакого объяснения такому вращению не находилось. Теория относительности не опиралась при своей формулировке на данные об орбите Меркурия. Поэтому, когда из ее гравитационных уравнений было выведено оказавшееся верным заключение о вращении эллипса Меркурия, это справедливо было расценено как важное свидетельство в пользу теории относительности. Подтверждение неожиданных предсказаний, сделанных на основе какого-то положения, существенно повышает его правдоподобность. Однако, как бы ни было велико число подтверждающихся следствий, и какими бы неожиданными, интересными или важными они ни оказались, положение, из которого они выведены, все равно остается только вероятным. Никакие следствия не способны сделать его истинным. Даже самое простое утверждение в принципе не может быть доказано на основе одного подтверждения, вытекающих из него следствий. Это центральный пункт всех рассуждений об эмпирическом подтверждении. Непосредственное наблюдение того, о чем говорится в утверждении, дает уверенность в истинности последнего. Но область применения такого наблюдения является ограниченной. Подтверждение следствий — универсальный прием, применимый ко всем утверждениям. Однако прием, только повышающий правдоподобие утверждения, но не делающий его достоверным. Важность эмпирического обоснования утверждений невозможно переоценить. Она обусловлена прежде всего тем, что единственным источником наших знаний является опыт. Познание начинается с живого, чувственного созерцания, с того, что дано в непосредственном наблюдении. Чувственный опыт связывает человека с миром, теоретическое знание — только надстройка над эмпирическим базисом. Вместе с тем, теоретическое не сводимо полностью к эмпирическому. Опыт не является абсолютным и бесспорным гарантом неопровержимости знания. Он тоже может критиковаться, проверяться и пересматриваться. В эмпирическом базисе объективной науки, пишет Поппер, нет ничего абсолютного. Наука не покоится на твердом фундаменте фактов. Жесткая структура ее теорий поднимается, так сказать, над болотом. Она подобна зданию, воздвигнутому на сваях. Эти сваи забиваются в болото, но не достигают никакого естественного или данного основания. Если же мы перестали забивать сваи дальше, то вовсе не потому, что достигли твердой почвы. Мы останавливаемся просто тогда, когда убеждаемся, что сваи достаточно прочны и способны, по крайней мере, некоторое время выдерживать тяжесть нашей структуры. Таким образом, если ограничить круг способов обоснования утверждений их прямым или косвенным подтверждением в опыте, то окажется непонятным, каким образом все-таки удается переходить от гипотез к теориям, от предположений к истинному знанию. Целевое обоснование. Целевое индуктивное обоснование представляет собой обоснование позитивной оценки какого-то объекта с ссылкой на то, что с его помощью может быть получен другой объект, имеющий позитивную ценность. Например, по утрам следует делать зарядку, поскольку это способствует укреплению здоровья. Нужно отвечать добром на добро, так как это ведет к справедливости в отношении между людьми и тому подобное. Целевое обоснование иногда называют мотивационным. Если упоминаемые в нем цели не являются целями человека, оно обычно именуется телеологическим. Как уже было сказано, центральным и наиболее важным способом эмпирического обоснования описательных утверждений является выведение из обосновываемого положения логических следствий и их последующая опытная проверка. Подтверждение следствий — свидетельство в пользу истинности самого положения, Схемы косвенного эмпирического подтверждения. Первое. Из А логически следует Б. Б подтверждается в опыте, значит, вероятно, А истинно. Второе. А является причиной Б. Следствие Б имеет место, значит, вероятно, причина А также имеет место. Аналогом схемы 1 эмпирического подтверждения является следующая схема квазиэмпирического подтверждения оценок. Один со звездочкой. Из А логически следует Б. Б позитивно ценно. Значит, вероятно, А также является позитивно ценным. Например, если мы пойдем завтра в кино и пойдем в театр, то мы пойдем завтра в театр. Хорошо, что мы пойдем завтра в театр. Значит, по-видимому, хорошо, что мы пойдем завтра в кино и пойдем в театр. Это индуктивное рассуждение, обосновывающее одну оценку «хорошо, что мы пойдем завтра в кино и пойдем в театр» с ссылкой на другую оценку «хорошо, что мы пойдем завтра в театр». Аналогом схемы 2 каузального подтверждения описательных высказываний является следующая схема квазиэмпирического целевого обоснования подтверждения оценок. 2 со звездочкой. А является причиной Б. Следствие Б позитивно ценно. Значит, вероятно, причина А также является позитивно ценной. Например, если в начале лета идут дожди, урожай будет большим. Хорошо, что будет большой урожай. Значит, судя по всему, хорошо, что в начале лета идут дожди. Это опять-таки индуктивное рассуждение, обосновывающее одну оценку «хорошо, что в начале лета идут дожди» с ссылкой на другую оценку «хорошо, что будет большой урожай» и определенную каузальную связь. В случае схем 1 со звездочкой и 2 со звездочкой речь идет о квазиэмпирическом обосновании, поскольку подтверждающиеся следствия являются оценками, а не эмпирическими описательными утверждениями. В схеме 2 со звездочкой посылка А является причиной Б представляет собой описательное утверждение, устанавливающее связь причины А со следствием Б. Если утверждается, что данное следствие является позитивно ценным, связь причина-следствие превращается в связь средство-цель. Схему 2 со звездочкой можно переформулировать таким образом. А есть средство для достижения Б. Б позитивно ценно. Значит, вероятно, А также является позитивно ценным. Рассуждение, идущее по этой схеме, оправдывает средства с ссылкой на позитивную ценность, достигаемой с их помощью цели. Оно является, можно сказать, развернутой формулировкой хорошо известного и всегда вызывавшего споры принципа «цель оправдывает средства». Споры объясняются индуктивным характером скрывающегося за принципом целевого обоснования. Цель, вероятно, но не всегда и не с необходимостью оправдывает средства. Еще одной схемой квазиэмпирического целевого обоснования является схема «2 с двумя звездочками». Не А есть причина, не Б, но Б позитивно ценно. Значит, вероятно, А также является позитивно ценным. Например, если вы не поторопитесь, то мы не придем к началу спектакля. Хорошо бы быть к началу спектакля. Значит, по-видимому, вам следует поторопиться. Иногда утверждается, что целевое обоснование оценок представляет собой дедуктивное рассуждение. Однако это не так. Целевое обоснование, и в частности известный со времен Аристотеля так называемый практический силлогизм, представляет собой индуктивное рассуждение. Целевое обоснование оценок находит широкое применение в самых разных областях оценочных рассуждений, начиная с обыденных, моральных, политических дискуссий и кончая методологическими, философскими и научными спорами. Факты как примеры. Эмпирические данные, факты, могут использоваться для непосредственного подтверждения того, о чем говорится в выдвинутом положении, или для подтверждения логических следствий этого положения. Подтверждение следствий является косвенным подтверждением самого положения. Факты или частные случаи могут использоваться также в качестве примеров, иллюстраций и образцов. Во всех этих трех случаях речь идет об индуктивном подтверждении некоторого общего положения эмпирическими данными. Выступая в качестве примера, частный случай дает возможным обобщение. В качестве иллюстрации он подкрепляет уже установленное общее положение. И, наконец, в качестве образца он побуждает к подражанию. Использование частных случаев в качестве образцов не имеет отношения к аргументации в поддержку описательных высказываний. Оно прямо относится к проблеме обоснования оценок и аргументации в их поддержку. Пример — это факт или частный случай, используемый в качестве отправного пункта для последующего обобщения и для подкрепления сделанного обобщения. Использование фактов или частных случаев в качестве примеров нужно отличать от использования их в качестве иллюстраций. Выступая в качестве примера, частный случай делает возможным обобщение. В качестве иллюстрации он подкрепляет уже сделанное, независимо от него, обобщение. В случае примера рассуждение идет по схеме. Если первое, то второе. Второе имеет место, значит, первое также имеет место. Данное рассуждение от утверждения следствия условного высказывания идет к утверждению его основания и не является правильным дедуктивным рассуждением. Истинность посылок не гарантирует истинности выводимого из них заключения. Рассуждение на основе примера не доказывает сопровождаемое примером положение, а лишь подтверждает его, делает его более правдоподобным. Пример обладает, однако, рядом особенностей, выделяющих его из числа всех тех фактов и частных случаев, которые привлекаются для подтверждения общих положений и гипотез. Пример более убедителен или более весок, чем остальные факты и частные случаи. Он представляет собой не просто факт, а типический факт, то есть факт, обнаруживающий определенную тенденцию. Типизирующая функция примера объясняет широкое использование его в процессах аргументации и в особенности в гуманитарной и практической аргументации, а также в повседневном рассуждении. Пример может использоваться только для поддержки описательных утверждений. Он не способен поддерживать оценки и утверждения, которые, подобно нормам, клятвам, обещаниям и тому подобное, тяготеют к оценкам. Пример не может служить и исходным материалом для оценочных и подобных им утверждений. То, что иногда представляется в качестве примера, призванного как-то подтвердить оценку, норму и тому подобное, на самом деле является не примером, а образцом. Отличие примера от образца существенно. Пример представляет собой описание, в то время как образец является оценкой, относящейся к частному случаю и устанавливающей частный стандарт, идеал и тому подобное. Цель примера — подвести к формулировке общего положения и в какой-то мере быть доводом в поддержку последнего. С этой целью связаны критерии выбора примера. Прежде всего, избираемый в качестве примера факт или частный случай должен выглядеть ясным и неоспоримым. Он должен также достаточно отчетливо выражать тенденцию к обобщению. С требованием тенденциозности или типичности фактов, берущихся в качестве примеров, связана рекомендация перечислять несколько однотипных примеров, если взятые поодиночке, они не показывают с нужной определенностью направление предстоящего обобщения или не подкрепляют уже сделанное обобщение. Если намерение аргументировать с помощью примера не объявляется открыто, сам приводимый факт и его контекст должны показывать, что слушатели имеют дело именно с примером, а не с каким-то описанием изолированного явления, воспринимаемым как простая дополнительная информация. Событие, используемое в качестве примера, должно восприниматься, если и не как обычное, то во всяком случае как логически и физически возможное. Если это не так, то пример просто обрывает последовательность рассуждения и приводит как раз к обратному результату или к комическому эффекту. Примеры должны подбираться и формулироваться таким образом, чтобы они побуждали перейти от единичного или частного к общему, а не от частного опять-таки к частному. Особого внимания требует противоречащий пример. Обычно считается, что такой пример может использоваться только при опровержении ошибочных обобщений и их фальсификации. Однако противоречащий пример нередко используется и иначе. Он вводится с намерением воспрепятствовать неправомерному обобщению и, демонстрируя свою несовместимость с ним, подсказать то единственное направление, в котором может идти обобщение. Задача противоречащего примера в этом случае не фальсификация какого-то общего положения, а выявление такого положения. Факты как иллюстрации. Иллюстрация — это факт или частный случай, призванный подкрепить убежденность аудитории в правильности уже известного общего положения. Пример подталкивает мысль к новому обобщению и подкрепляет это обобщение. Иллюстрация проясняет известное общее положение, демонстрирует его значение с помощью целого ряда возможных применений, усиливает эффект его присутствия в сознании аудитории. С различием задач примера и иллюстрации связано различие критериев их выбора. Пример должен выглядеть достаточно твердым, однозначно трактуемым фактом. Иллюстрация вправе вызывать небольшие сомнения, но зато она должна особенно живо воздействовать на воображение аудитории, останавливать на себе ее внимание. Иллюстрация в гораздо меньшей степени, чем пример, рискует быть неверно интерпретированной, так как за нею стоит уже известное положение. Различие между примером и иллюстрацией не всегда является отчетливым. Аристотель различал два употребления примера в зависимости от того, имеются у оратора какие-либо общие принципы или нет. Необходимо бывает привести много примеров тому, кто помещает их в начале, а кто помещает их в конце, для того достаточно одного примера, ибо свидетель, заслуживающий веры, бывает полезен даже в том случае, когда он один. Роль частных случаев является по Аристотелю разной, в зависимости от того, предшествуют они тому общему положению, к которому относятся, или следуют после него. Дело, однако, в том, что факты, приводимые до обобщения, это, как правило, примеры, в то время как один или немногие факты, даваемые после него, представляют собой иллюстрации. Об этом говорит и предупреждение Аристотеля, что требовательность слушателя к примеру более высока, чем к иллюстрации. Неудачный пример ставит под сомнение то общее положение, которое он призван подкрепить. Противоречащий пример способен даже опровергнуть это положение. Иначе обстоит дело с неудачной иллюстрацией. Общее положение, к которому она приводится, не ставится под сомнение, а неадекватная иллюстрация расценивается скорее как негативная характеристика того, кто ее применяет, свидетельствует о непонимании им общего принципа или о неумении его подобрать удачную иллюстрацию. Неудачная иллюстрация может иметь комический эффект. Ироническое использование иллюстрации является особенно эффектным при описании какого-то определенного лица. Сначала этому лицу дается позитивная характеристика, а затем приводится иллюстрация, прямо несовместимая с нею. Так в «Юлии Цезаре» Шекспира Антоний, постоянно напоминая, что Брут — честный человек, приводит одно за другим свидетельства его неблагодарности и предательства. Конкретизируя общее положение с помощью частного случая, иллюстрация усиливает эффект присутствия. На этом основании в ней иногда видят образ, живую картинку абстрактной мысли. Иллюстрация не ставит, однако, перед собой цель заменить абстрактное конкретным и тем самым перенести рассмотрение на другие объекты. Это делает аналогия. Иллюстрация же не более чем частный случай, подтверждающий уже известное общее положение или облегчающий более отчетливое его понимание. Часто иллюстрация выбирается с учетом того эмоционального резонанса, который она способна вызвать. Так поступает, например, Аристотель, предпочитающий стиль периодический стилю связному, не имеющему ясно видимого конца. потому что всякому хочется видеть конец. По этой-то причине состязающиеся в беге задыхаются и обессиливают на поворотах, между тем, как раньше они не чувствовали утомления, видя перед собой предел бега. Сравнение, используемое в аргументации и не являющееся сравнительной оценкой предпочтением, обычно представляет собой иллюстрацию одного случая другим, при этом оба случая рассматриваются как конкретизации одного и того же общего принципа. Образцы и оценки. Образец представляет собой поведение лица или группы лиц, которому надлежит следовать. Он принципиально отличается от примера. Пример говорит о том, что есть в действительности и используется для поддержки описательных высказываний. Образец говорит о том, что должно быть и употребляется для подкрепления общих оценочных утверждений. В силу своего особого общественного престижа образец не только поддерживает оценку, но и служит порукой выбранному типу поведения. Следование общепринятому образцу гарантирует высокую оценку поведения в глазах общества. Образцы играют исключительную роль в социальной жизни, в формировании и укреплении социальных ценностей. Человек, общество, эпоха во многом характеризуются теми образцами, которым они следуют, и тем, как эти образцы ими понимаются. Имеются образцы, предназначенные для всеобщего подражания, но есть и рассчитанные только на узкий круг людей. Образцом может быть реальный человек, взятый во всем многообразии присущих ему свойств, но в качестве образца может выступать и поведение человека в определенной, достаточно узкой области. Есть образцы любви к ближнему, любви к жизни, самопожертвования и тому подобное. Образцом может быть поведение вымышленного лица, литературного героя, героя мифа и так далее. Иногда такой герой выступает не как целостная личность, а демонстрирует своим поведением лишь отдельные добродетели. Безразличие к образцу само способно выглядеть как образец. В пример иногда ставится тот, кто умеет избежать соблазна подражания. Если образцом выступает целостный человек, имеющий обычно не только достоинства, но и известные недостатки, нередко бывает, что его недостатки оказывают на поведение людей большее воздействие, чем его неоспоримое достоинство. Как заметил Блэс Паскаль, пример чистоты нравов Александра Великого куда реже склоняет людей к воздержанности, нежели пример его пьянства к распущенности. Совсем не зазорно быть менее добродетельным, чем он, и простительно быть столь же порочным. Наряду с образцами существуют также антиобразцы. Задача последних — дать отталкивающие примеры поведения и тем самым отвратить от такого поведения. Воздействие антиобразца в случае некоторых людей оказывается даже более эффективным, чем воздействие образца. В качестве факторов, определяющих поведение, образец и антиобразец не вполне равноправны. Не все, что может быть сказано об образце, в равной мере приложимо также к антиобразцу, который является, как правило, менее определенным и может быть правильно истолкован только при сравнении его с определенным образцом. Что значит не походить в своем поведении на Санчо Пансу, понятно лишь тому, кому известно поведение Дон Кихота. Рассуждение, апеллирующее к образцу, по своей структуре напоминает рассуждение, обращающееся к примеру. Если должно быть первое, то должно быть второе. Второе должно быть, значит, должно быть первое. Это рассуждение идет от утверждения следствия условного высказывания к утверждению его основания и не является правильным дедуктивным умозаключением. Аргументация к образцу обычно в художественной литературе. Здесь она носит, как правило, непрямой характер. Образец предстоит выбрать самому читателю по косвенным указаниям автора. Наряду с образцами человеческих действий имеются также образцы иных вещей, предметов, событий, ситуаций и так далее. Первые образцы принято называть идеалами, вторые — стандартами. Для всех объектов, с которыми регулярно сталкивается человек, будь то молотки, часы, лекарства и так далее, существуют свои стандарты, говорящие о том, какими должны быть объекты данного рода. Ссылка на эти стандарты — частый прием аргументации в поддержку оценок. Стандарт, касающийся предметов определенного типа, обычно учитывает их типичную функцию. Помимо функциональных свойств, он может включать также некоторые морфологические признаки. Например, никакой молоток не может быть назван хорошим, если с его помощью нельзя забивать гвозди. Он не будет также хорошим, если он, позволяя забивать гвозди, имеет все-таки плохую рукоятку. Аналогия. Существует интересный способ рассуждения, требующий не только ума, но и богатого воображения, исполненный поэтического полета, но не дающий твердого знания, а нередко и просто вводящий в заблуждение. Это очень популярный способ — умозаключение по аналогии. Ребенок видит в зоопарке маленькую обезьянку и просит родителей купить ему этого человечка в шубе, чтобы дома можно было играть и разговаривать с ним. Ребенок убежден, что обезьяна — это человек, но только в шубе, что она умеет, подобно человеку, играть и разговаривать. Откуда это убеждение? По внешнему виду, мимике, жестам обезьяна напоминает человека. Ребенку кажется, что с ней, как и с человеком, можно играть и говорить. Познакомившись с журналистом, мы узнаем, что этот интеллигентный, широко образованный человек свободно говорит по-английски, по-немецки и по-французски. Встретив затем другого журналиста, интеллигентного, образованного, хорошо владеющего английским и немецким языками, мы не можем не удержаться от искушения и спросить, не говорит ли он и по-французски. Схема умозаключения по аналогии. В обоих случаях рассуждение идет по одной и той же схеме. Сопоставляются два объекта, и оказывается, что они сходны в каких-то своих признаках. Из этого делается вывод, что их сходство распространяется и на другие, еще не рассматривавшиеся признаки. При таком рассуждении знание, полученное из рассмотрения одного предмета, переносится на другой, менее изученный предмет. Это и есть умозаключение по аналогии. Такое умозаключение по ходу мыслей, по логической структуре очень простое. Вот один пример умозаключения по аналогии. Франция является европейской страной, демократической республикой, имеющей рыночную экономику. Во Франции есть умеренная безработица. Расположенная рядом с Францией, Германия также республика, демократическая страна с рыночной экономикой. Значит, вероятно, в Германии также имеется умеренная безработица. Здесь заключение опять-таки является проблематичным. Не всегда аналогия выступает в такой прозрачной форме. Нередко столкнувшись с рассуждением по аналогии, трудно установить, какие именно объекты сравниваются между собой и по каким свойствам, какие известные черты одного из них переносятся на другой. В «Рассказах о детях» Вересаев приводит такой случай. Мальчик Игорь всех изводил вечными надоедливыми вопросами «почему?». Один знакомый профессор психологии посоветовал: «Когда надоест, отвечайте ему, потому что перпендикуляр. Увидите, очень быстро отвыкнет». Вскоре: «Игорь, не лезь на стол». «Почему?» «Потому что нельзя на стол лазить». «Почему нельзя на стол лазить?» «Потому что ты ногами его пачкаешь». «Почему ногами пачкаешь?» Строго и веско: «Потому что перпендикуляр». Игорь замолчал, широко раскрыл глаза. «Перкуляр?» «Перпендикуляр, понял? Ступай». Так несколько раз было. Дня через четыре. Утром входит Игорь. «Игорь, почему ты не здороваешься?» «Не хочется». «Почему ж тебе не хочется?» «Потому что я сердит». «Почему сердит? Ах, боже мой, почему же ты сердит?» «Потому что перпендикуляр». С большим трудом удалось отучить. Во всех затруднительных случаях прикрывался перпендикуляром. Свернутые аналогии. Здесь явно чувствуется, что ребенок рассуждает по аналогии. Но что и с чем он сопоставляет, И какой делает вывод? Чтобы ответить на этот вопрос, нужна небольшая реконструкция. Вначале ребенок бесконечно задает вопросы взрослому. Когда последнему надоедает отвечать, он ссылается на непонятный перпендикуляр, и на этом все вопросы кончаются. Затем взрослый настойчиво спрашивает ребенка. Как только ребенку надоедает отвечать, он, подобно взрослому, ссылается на тот же перпендикуляр и ожидает, что после этого вопросов больше не будет. Сравниваются таким образом две ситуации. В первой ребенок задает много вопросов взрослому, а во второй взрослый — ребенку. Эти ситуации во многом сходны. Ребенок, кроме того, замечает особенность первой из них. После перпендикуляра вопросы не задаются. Эту черту он и переносит по аналогии на вторую ситуацию, делая вывод, что и в этом случае обращение к перпендикуляру снимет дальнейшие расспросы. Этот вывод является, конечно, не более чем гипотезой, причем гипотезой, имеющей малую вероятность. Ситуация действительно сходная, но не полностью. В одном случае вопросы задает ребенок, а в другом — взрослый. Реакция же взрослого на перпендикуляр, скорее всего, будет иной, чем реакция ребенка. В обычном мышлении умозаключение по аналогии редко встречается в ясной, не требующей анализа и реконструкции форме. Чаще всего аналогия оказывается свернутой, какие-то части умозаключения опускаются. Нередко аналогией называют рассуждения, заведомо не являющиеся умозаключениями по аналогии. В сказке Кэрролла «Алиса в стране чудес» есть такой диалог. Алиса спрашивает чеширского кота: «А откуда вы знаете, что вы не в своем уме?» «Начнем с того, что пес в своем уме, согласна?» «Допустим», — согласилась Алиса. «Дальше», — сказал кот, — «пес ворчит, когда сердится, а когда доволен, виляет хвостом. Ну а я ворчу, когда я доволен, и виляю хвостом, когда сержусь. Следовательно, я не в своем уме». Кот сравнивает здесь свое поведение с поведением пса в тех же обстоятельствах или, как обычно говорят, проводит аналогию. Однако рассуждение кота — это не умозаключение по аналогии. Последнее требует, чтобы на основе сходства известных черт делался вывод о совпадении и других черт. Этого в данном случае как раз нет. Пес в своем уме, из чего кот заключает, что сам он, в противоположность псу, явно не в своем уме. Аналогия обладает слабой доказательной силой. Продолжение сходства может оказаться поверхностным или даже ошибочным. Однако доказательность и убедительность далеко не всегда совпадают. Нередко строгое, проводимое шаг за шагом доказательство оказывается неуместным и убеждает меньше, чем мимолетная, но образная и яркая аналогия. Доказательство — сильнодействующее средство исправления и углубления убеждений. В то время как аналогия подобна гомеопатическому лекарству, принимаемому ничтожными дозами, но оказывающему, тем не менее, заметный лечебный эффект. Аналогия — излюбленное средство убеждения в художественной литературе, которой по самой ее сути противопоказаны сильные прямолинейные приемы убеждения. Аналогия широко используется также в обычной жизни, в моральном рассуждении, в идеологии, утопии и тому подобное. Метафора, являющаяся ярким выражением художественного творчества, представляет собой, по сути дела, своего рода сгущенную, свернутую аналогию. Едва ли не всякая аналогия, за исключением тех, что представлены в застывших формах, подобно притче или аллегории, спонтанно может стать метафорой. Примером метафоры с прозрачным аналогическим соотношением может служить следующее сопоставление Аристотеля. «Старость так относится к жизни, как вечер к дню, поэтому можно назвать вечер старостью дня, а старость — вечером жизни». В традиционном понимании метафора представляет собой троп, удачное изменение значения слова или выражения. С помощью метафоры собственное значение имени переносится на некоторое другое значение, которое подходит этому имени лишь ввиду того сравнения, которое держится в уме. Уже это истолкование метафоры связывает ее с аналогией. Метафора возникает в результате слияния членов аналогии и выполняет почти те же функции, что и последняя. С точки зрения воздействия на эмоции и убеждения, метафора даже лучше справляется с этими функциями, поскольку она усиливает аналогию, вводя ее в сжатом виде. Аналогия является популярным способом индуктивной аргументации в поддержку оценок. Общая схема оценочной аналогии. Предмет А имеет признаки А, Б, С и является позитивно, негативно, нейтрально, ценным. Предмет Б имеет признаки А, Б, С. Значит, предмет Б также является, вероятно, позитивно ценным. В этом рассуждении сходство двух предметов в каких-то признаках оказывается продолженным, и на основании того, что первый предмет имеет определенную ценность, делается вывод, что и второй предмет обладает такой же ценностью. Например, книга А — антиутопия, написанная хорошим языком, имеющая занимательный сюжет, заслуживает похвалы. Книга Б также является антиутопией, написанной хорошим языком и имеющей занимательный сюжет. Значит, книга Б также, по-видимому, заслуживает похвалы. Часто аналогия с оценочной посылкой предстает в форме «предмет А имеет свойства А, Б, С и должен быть Д». Предмет Б обладает свойствами А, Б, С, значит, предмет Б, вероятно, должен быть Д. Например, хороший автомобиль имеет колеса, мотор и должен быть экономичным. Хороший трактор имеет колеса и мотор. Значит, хороший трактор тоже, по-видимому, должен быть экономичным. Только в самых редких случаях оценочная аналогия выступает в такой прозрачной форме, как в приведенных примерах. «Человек по сравнению с божеством так же ребячлив, — говорит Гераклит, — как ребенок по сравнению с человеком». В этой свернутой аналогии речь идет о том, что человек в сравнении с более высокой ступенью развития, какой является божество, должен казаться ребячливым, поскольку ребенок во многом подобный взрослому человеку и имеющий его более высокой ступенью своего развития, должен казаться ребячливым. Аналогия свойств и аналогия отношений. Аналогия — старое понятие, известное уже греческой науке и средневековому мышлению. И уже в древности было замечено, что уподобляться друг другу, соответствовать и быть сходным по своим свойствам могут не только предметы, но и отношения между ними. Пионеры воздухоплавания не могли справиться с проблемой продольного изгиба крыльев своих летательных аппаратов. В 1895 году Шаню сделал биплан с крыльями, соединенными стойками, подпорками. Конструкция была похожа на ажурный мост, и неудивительно. Шаню был инженером-мостостроителем и увидел аналогию между своим делом и проблемой укрепления крыльев аэроплана без их утяжеления. Изобретатель паровой турбины Парсонс начал свою работу, исходя из аналогии между потоком пара и потоком воды в гидравлической турбине. Уподобление крыла аэроплана мосту и потока пара потоку воды — это выявление сходных свойств разных объектов. Заметив это сходство, можно продолжить его и заключить, что сравниваемые предметы подобны и в других своих свойствах. В хорошо известной планетарной модели атома его строение уподобляется строению Солнечной системы. Вокруг массивного ядра, на разном расстоянии от него, движутся по замкнутым траекториям легкие электроны, подобно тому, как вокруг Солнца обращаются планеты. В этой аналогии устанавливается, как и обычно, сходство, но не самих предметов, а отношений между ними. Атомное ядро не похоже на Солнце, а электроны — на планеты. Но отношение между ядром и электронами во многом подобно отношению между Солнцем и планетами. Заметив это сходство, можно попытаться развить его и высказать, например, предположение, что электроны, как и планеты, движутся не по круговым, а по эллиптическим траекториям. Это будет умозаключение по аналогии, но опирающееся уже не на сходство свойств предметов, а на сходство отношений между, в общем-то, совершенно разными предметами. При аналогии отношений уподобляются отношения. Сами же предметы, между которыми эти отношения имеют место, могут быть совершенно разными. Могущество такой аналогии, освобожденной от груза предметности, необычайно велико. Используя ее, можно установить неограниченное число черт сходства между самыми отдаленными областями. Выявляемые при этом подобия будут не массивными, зримыми подобиями вещей самих по себе, а более тонкими сходствами их отношений. Аналогия отношений, способная сопоставить и сблизить все, что угодно, является мощным оружием человеческого мышления, требующим, однако, особой осторожности и рассудительности при его применении. В умелых руках такая аналогия может стать средством глубоких, опережающих свое время прозрений или ярких поэтических образов, заставляющих увидеть мир в новом свете и в необычном ракурсе. При поверхностном применении аналогия отношений превращается в орудие безудержной, непродуктивной фантазии, обрывающей связи с реальным миром и пренебрегающей существующими в нем связями и отношениями. Около 300 лет назад, на заре современной науки, аналогия, и особенно аналогия отношений, была чрезвычайно популярна. Однако устанавливаемые с ее помощью подобия оказывались, как правило, поверхностными и легковесными. Хождение имело старая аналогия между растением и животным. Растение — это животное, голова его внизу, а рот или корень погружен в землю. Ясно, конечно, что познавательная ценность всех этих уподоблений равна нулю. Они фиксируют чисто внешнее сходство отношений, существующих между разнородными вещами, подменяют конкретное исследование этих отношений бесконечными уподоблениями их каким-то иным отношениям, расплывчатым и лишенным ясного содержания. Посредством таких аналогий можно сблизить любые объекты, ничего не сказав о них по существу. Ученые XVII века любили сопоставлять человеческое тело с земным шаром. Кожа человека — это поверхность земли, его кости — скалы, вены — большие потоки, а семь главных частей тела соответствуют семи металлам. Подобные аналогии не просто бесполезны, но, хуже того, вредны. Они опутывают объекты, нуждающиеся в исследовании, густой паутиной надуманных, вычурных и совершенно пустых конструкций, внушают иллюзию ясности и понятности того, что еще только предстоит изучить. Аналогия как сходство несходного. В мире бесконечное множество сходных между собой вещей. Абстрактно говоря, при желании и достаточной фантазии можно отыскать сходство между двумя любыми произвольно взятыми объектами. Соседствование в пространстве, в котором природа разместила две вещи, может казаться знаком их, по крайней мере, смутной близости и отдаленного родства. Охотник и дичь определенно сходны, поскольку они находятся в отношении соперничества и являются как бы зеркальным отображением друг друга, и так далее. Но если все можно уподобить всему, возникает вопрос. Какие вещи или их отношения разумно, допустимо, целесообразно и тому подобное уподоблять? А какие нет? Очевидно, что однозначного ответа на этот вопрос не существует. Можно сказать, что разумность уподобления определяется в конечном счете тем контекстом, той ситуацией, в которой сопоставляются предметы. В романе «Восстание ангелов» Франц сравнивает пламя зажженной спички со Вселенной. В этом пламени есть частицы, подобные звездам и планетам. На некоторых частицах живут, подобно людям, мельчайшие существа, которых нам никогда не увидеть. Эти существа влюбляются, строят, спорят, и все это до тех пор, пока человек, зажегший спичку, не дунет на ее пламя и не погасит его. Такие свободные аналогии прекрасно звучат в художественном произведении. Однако в книге по физике они выглядели бы, скорее всего, нелепо. С изменением контекста меняется и само понятие разумности уподобления. То, что хорошо в искусстве, может оказаться никуда не годным в науке, и наоборот. Понятие контекста является одновременно и широким, и неопределенным. Контекст включает и то конкретное изложение или доказательство, в рамках которого встречается умозаключение по аналогии, и намерение, знание, переживание тех, кто прибегает к аналогии или оценивает ее, и более широкую среду общения, ситуацию, в которой они находятся. Иногда для суждения о разумности или оправданности аналогии приходится принимать во внимание целую эпоху. Как бы широко ни простиралось и как бы вольно ни истолковывалось сходство, оно никогда не будет полным и абсолютным. Два близнеца очень похожи, но все-таки во многом они различаются. Настолько различаются, что родители, как правило, не путают их. Две буквы «Е» в слове «веер» чрезвычайно похожи, и тем не менее они разные. Одна из них может оказаться пропечатанной слабее, чем другая. Если даже типографски они окажутся совершенно идентичными, они все-таки различаются соседствующими с ними буквами или знаками, как в нашем случае. Если бы и в этом буквы «Е» совпадали, они все равно остались бы различными. Одна из них встречается в этом слове раньше другой. Если бы и этого не было, не было бы вообще двух букв, то есть двух разных букв. Сходство всегда сопряжено с различием, и без различия не существует. В этом плане аналогия есть попытка продолжить сходство несходного. Как только это осознается, встает самый важный вопрос, касающийся аналогии. Рассуждение по аналогии продолжает сходство, причем продолжает его в новом, неизвестном направлении. Не наткнется ли эта попытка расширить сходство на неожиданное различие? Как разумно продолжить и развить установленное начальное сходство? Каковы критерии или гарантии того, что подобные в чем-то объекты окажутся сходными и в других своих свойствах? Умозаключение по аналогии не дает достоверного знания. Если посылки такого умозаключения являются истинными, то это еще не означает, что и его заключение будет истинным. Оно может быть истинным, но может оказаться и ложным. Проблематичность или вероятность может быть большей или меньшей. Аналогию, дающую высоковероятное знание, принято называть строгой или точной. Научные аналогии обычно являются строгими. Рассуждения по аналогии в повседневной жизни, как правило, поверхностны и не особенно строги. От аналогий, встречающихся в художественной литературе, точность вообще не требуется. У них иная задача, и оцениваются они по другим критериям, прежде всего по силе художественного воздействия. Вероятность выводов по аналогии. Как повысить вероятность выводов по аналогии? В начале рассуждения по аналогии фиксируется сходство сопоставляемых объектов. Здесь следует стремиться к тому, чтобы было схвачено и выражено действительное, а не кажущееся или мнимое сходство. Желательно, чтобы сравниваемые объекты были подобны в важных, существенных признаках, а не в случайных и второстепенных деталях. Полезно также, чтобы круг совпадающих признаков этих объектов был как можно шире. Для строгости аналогии важен далее характер связи сходных признаков предметов с переносимым признаком. Информация о сходстве должна быть того же типа, что и информация, распространяемая на другой предмет. Если исходное знание внутренне связано с переносимым признаком, вероятность вывода заметно возрастает. Допустим, что мы сопоставляем двух людей. Оба они родились в одном и том же году, ходили в один и тот же детский сад, окончили одну и ту же школу, причем по всем предметам получили одинаковые оценки. Оба не женаты. Об одном из них известно, что он мастер спорта по футболу. Можно ли с достаточной вероятностью заключить, что и второй тоже мастер спорта? Вряд ли. Намеченная общность их биографий никак не связана с игрой в футбол. Вот если бы мы знали сверх того, что оба они посещали одну и ту же спортивную школу, а потом вместе играли в дублирующем составе известной футбольной команды, вероятность вывода, несомненно, возросла бы. Таким образом, при построении аналогии важно не столько обилие сходных черт объектов, сколько характер связи этих черт с переносимым признаком. Кроме того, при проведении аналогии необходимо тщательно учитывать не только сходные черты сопоставляемых предметов, но и их различия. Как бы ни были подобны два предмета, они всегда в чем-то отличаются друг от друга. И если их различия внутренне связаны с признаком, который предполагается перенести с одного предмета на другой, аналогия неминуемо окажется маловероятной, а возможно вообще разрушится. Иногда специалисты по логике и моделированию говорят, что если выводы по аналогии относятся к абстрактным предметам, подобным числам или геометрическим фигурам, то при определенных условиях аналогия может все-таки привести к достоверному заключению. Это происходит в том случае, если установлено строгое соответствие между элементами двух сравниваемых систем, а также операциями, свойствами и отношениями, характерными для данных систем. В качестве примера обычно приводятся отношения между фотографией и оригиналом, переводом языкового текста и оригиналом, географической картой и соответствующей местностью, чертежом машины и самой машиной и тому подобное. Нетрудно, однако, заметить следующее. Рассуждение, в котором сопоставляются, скажем, фотография и оригинал или чертеж и машина, и привлекаются дополнительные сведения о строгом соответствии между ними, просто не является умозаключением по аналогии. Реконструированное во всех своих элементах, такое рассуждение оказывается довольно сложным дедуктивным умозаключением. Последнее же дает, как известно, истину, если его посылки истинны. То, что по общему ходу движения мысли эта дедукция напоминает аналогию, вовсе не означает, что есть какие-то исключения из общего принципа. Заключение аналогии проблематично. Аналогия в искусстве. Естественно, что такой романтический метод, как рассуждение по аналогии, предполагающий богатое воображение и позволяющий сблизить самые отдаленные вещи, широко используется в художественной литературе. Герои произведений, подобно всем иным людям, постоянно обращаются к аналогиям, убеждая с их помощью самих себя и окружающих. Авторы произведений нередко кладут вывод по аналогии в основу сюжета. Излюбленный прием литературных критиков — проведение параллелей. Сопоставляются герои разных произведений, их авторы, мысли и дела героев сравниваются с убеждениями и обстоятельствами жизни их создателей и так далее. Иногда и чаще незаметно для писателя рассуждение по аналогии оказывается подтекстом всех описанных им событий, той незаметной нитью, которая связывает воедино внешне эксцентричные и, казалось бы, слабо мотивированные поступки героя. В романе Роберта Стивенсона «Остров сокровищ» описывается, как пираты, возглавляемые Джоном Сильвером, вдруг услышали из ближайшей рощи чей-то голос. Они тут же решили, что это голос привидения. Сильвер первым пришел в себя. «По-вашему, это привидение? Может быть и так», — сказал он. «Но меня смущает одно. Мы все явственно слышали эхо. А скажите, видел ли кто-нибудь, чтобы у привидений была тень?» «Если нет тени, значит, нет и эхо. Иначе быть не может». «Такие доводы», — замечает мальчик, от лица которого ведется рассказ, «показались мне слабыми, но вы никогда не можете сказать, что подействует на суеверных людей». Сильвер стремится убедить своих спутников, что услышанный ими голос принадлежит человеку, а не привидению. Он сопоставляет отношение тела к тени и отношение голоса к эху. Человеческое тело отбрасывает тень, голос человека вызывает эхо. У привидений, как тогда полагали, нет тела, а есть только его форма. Их голос не имеет эха. Однажды, увидев старого изможденного коня, Лев Толстой сказал Ивану Тургеневу: «Хочешь, расскажу, что чувствует эта лошадь. и тут же стал последовательно, живо и ярко описывать ее долгую и нелегкую жизнь. Рассказ был таким убедительным, что Тургенев в шутку спросил: «Когда-то вы, Лев Николаевич, были лошадью?» Позднее Толстой написал своеобразную автобиографию лошади, повесть «Холстомер» с подзаголовком «История лошади». В этой повести старая лошадь рассказывает другим лошадям о своей запутанной, счастливой и несчастной жизни. Лошадь как бы очеловечивается, ее внутренняя жизнь истолковывается по аналогии с духовной жизнью человека. Интересную, но в итоге обрывающуюся аналогию между двумя картинами проводит испанский писатель Рохас в романе «Долина павших». Несмотря на очевидное сходство и даже совпадение трактовки образов и композиции, картины оказываются все-таки очень разными. «Дон Кихот» Мигеля Сервантеса, этот самый читаемый из всех когда-либо написанных романов, в сущности есть описание одного большого рассуждения по аналогии. Дон Кихот начитался средневековых рыцарских романов и отправился в странствие, чтобы продолжить подвиги их героев. Он целиком живет в вымышленном мире прочитанных романов, беспрестанно советуется с их героями, чтобы знать, что делать и что говорить. Он не чудак, как думают многие, а человек долга, человек чести, так же, как и рыцари, преемником которых он себя воображает. Он пытается доказать, что его любимые романы правдивы. С этой целью он усердно устанавливает подобие между описанными событиями и реальными ситуациями. Ветряные мельницы, стада, служанки, постоялые дворы оказываются для него великанами, замками, благородными дамами и воинством. Сопоставляя романы и жизнь, Дон Кихот переносит в реальную жизнь все то, что узнал из книг, ни на секунду не сомневаясь в правомерности такого переноса. Все, что с ним происходит, только подтверждает, как ему кажется, что рыцарские романы — безупречная модель окружающего его мира, а их язык — это язык самого мира. Странствия и приключения Дон Кихота — это умозаключение по аналогии, воплощаемое не в слове, а в практическом предметном действии. Самому Дон Кихоту проводимая им аналогия представляется безупречной. И только тем, кто находится рядом с ним, и прежде всего Санчо Пансе, ясно, что параллели между миром рыцарских романов и реальной жизнью давно уже не существует. Аналогия в науке и технике. В науке рассуждения по аналогии применяются столь же широко, как и во всех других областях человеческой деятельности. Этому совершенно не мешает то, что аналогия дает не твердое знание, а только более или менее вероятное предположение. Причем нельзя сказать, что ученые используют по преимуществу строгие аналогии, вероятность заключений которых относительно высока. Разумеется, ученые стремятся, и в общем не безуспешно, именно к такого рода аналогиям. Но вместе с тем в научном творчестве, наряду с самыми точными из всех встречающихся аналогий, нередки весьма приблизительное, а то и просто поверхностное уподобление. Объяснение этого в сложности процесса научного познания и в многообразии тех задач, которые решаются в науке с помощью аналогий. Точная аналогия, конечно, идеал ученого. Она возможна, однако, только в достаточно развитых областях знания. На начальных стадиях исследования обычно приходится довольствоваться примерными уподоблениями. Далее ученый может обращаться к аналогии с разными целями. Она может привлекаться, чтобы менее понятное сделать более понятным, представить абстрактное в более доступной образной форме, конкретизировать отвлеченные идеи и проблемы и так далее. По аналогии можно также рассуждать о том, что пока недоступно прямому наблюдению. Она может служить средством выдвижения новых гипотез, являться своеобразным методом решения задач посредством сведения их к ранее решенным задачам и так далее. В конечном счете именно цель рассуждения определяет характер аналогии. В одних случаях требуется предельно точная аналогия, в других полезной может оказаться свободная аналогия, не стесняющая творческое воображение и фантазию исследователя. Гутенберг пришел к идее передвижного шрифта по аналогии с чеканкой монет. Так было положено начало книгопечатанию, открыта галактика Гутенберга, преобразовавшая всю человеческую культуру. Вестингаус долго бился над проблемой создания тормозов, которые одновременно действовали бы по всей длине поезда. Прочитав случайно в журнале, что на строительстве тоннеля в Швейцарии буровая установка приводится в действие сжатым воздухом, передаваемым от компрессора с помощью длинного шланга, Вестингаус увидел в этом ключ к решению своей проблемы. Рассуждение по аналогии дало в науке многие блестящие результаты, нередко совершенно неожиданные. В XVII веке движение крови в организме сравнивали с морскими приливами и отливами. Врач Гарвей ввел новую аналогию с насосом и пришел к фундаментальной идее непрерывной циркуляции крови. Химик Пристли воспользовался аналогией между горением и дыханием и благодаря этому смог провести свои изящные эксперименты, показавшие, что растения восстанавливают воздух, израсходованный в процессе дыхания животных или в процессе горения свечи. Мечников размышлял о том, как человеческий организм борется с инфекцией. Однажды, наблюдая за прозрачными личинками морской звезды, он бросил несколько шипов розы в их скопление. Личинки обнаружили эти шипы и переварили их. Мечников тут же связал этот феномен с тем, что происходит с занозой, попавшей в палец человека. Занозу окружает гной, который растворяет и переваривает инородное тело. Так родилась теория о наличии у животных организмов защитного приспособления, заключающегося в захватывании и переваривании особыми клетками-фагоцитами посторонних частиц, в том числе микробов и остатков разрушенных клеток. Менделеев расположил химические элементы в порядке возрастания их атомного веса и упорядочил их в строки и колонки на основе сходства свойств. Однако в построенной на основе этих принципов таблице оказались пробелы. Все известные в то время элементы были распределены, а места 21, 31 и 32 таблицы остались незаполненными. Менделеев предположил, что эти места должны быть заняты еще не открытыми элементами. На основе известных элементов, занимающих аналогичные места в системе, он указал количественные и качественные свойства трех этих элементов. Вскоре они были открыты, и предсказание Менделеева блестяще подтвердилось. Лейбниц уподобил процесс логического доказательства вычислительным операциям в математике. Вычисление суммы или разности чисел осуществляется на основе простых правил, принимающих во внимание только форму чисел, а не их смысл. Результат вычисления однозначно предопределяется этими, не допускающими разночтения правилами, и его нельзя оспорить. Лейбниц попытался умозаключение преобразовать в вычисления по строгим правилам. Он верил, что если это удастся, то споры, обычные между философами по поводу того, что твердо доказано, а что нет, станут невозможными, как невозможны они между вычислителями. Вместо спора философы возьмут в руки перья и скажут: «Давайте посчитаем». Примерно через два столетия аналогия между математическими и логическими операциями произвела переворот в формальной логике и привела к современному этапу в развитии этой науки — математической логики. Таким образом, умозаключение по аналогии не только позволило объяснить многие новые явления и сделать неожиданное и важное открытие, оно привело даже к созданию новых научных направлений или к коренному преобразованию старых. Аналогия в историческом исследовании. Рассуждение по аналогии незаменимо при реконструкции прошлых событий. Иногда в историческом исследовании оно приобретает характер деятельности параллельной той, которая имела место когда-то в далеком прошлом. Археолога не удовлетворяет осмотр найденных при раскопках примитивных каменных орудий. Он берет такие же осколки камней, как и те, что использовались тысячи лет назад, и терпеливо высекает каменный топор. Сходство этого топора со своим первобытным прототипом — веский аргумент в пользу предлагаемой реконструкции первобытной жизни. Этнограф наблюдает, как коренной алеут добывает огонь трением, затем сам вооружается дощечкой с углублением, заостренной палочкой и кусочком мха и повторяет увиденное. Знаменитый русский этнограф Николай Миклуха-Маклай несколько лет провел среди полинезийцев, пользуясь главным образом теми же предметами труда и быта, что и они. Одна американка-этнограф вышла замуж и стала четвертой женой вождя племени в Малайзии, чтобы на собственном опыте постичь детали брачно-семейных отношений в этом племени. В ирландском эпосе есть сказание, датируемое примерно VIII веком и повествующее о дальнем плавании аббата Брэндона с товарищами, совершенном еще в VI веке. Географ Тим Северин детально изучил это сказание и пришел к выводу, что Брэндон — лицо историческое, и что он действительно совершил плавание из Ирландии в Северную Америку, о чем говорят весьма достоверные географические детали, упоминаемые в описании его морского похода. Северин решил повторить плавание, происходившее почти 1500 лет назад, на примитивной лодке, построенной в духе того времени. В 1976 и 1977 годах он с небольшой интернациональной командой на лодке, сшитой из бычьих шкур, прошел гипотетическим маршрутом Брэндона. Путь был многоступенчатым, острова служили промежуточными пунктами. Во время плавания участники экспедиции еще раз убедились, как точно отражены различные географические детали в сказании о Брэндоне. Это плавание стало убедительным аргументом в пользу гипотезы о том, что ирландцы открыли Северную Америку примерно на 5 веков раньше, чем норманны. Однако плавание Северина — только аналогия, и посещение ирландцами Северной Америки остается пока гипотезой. А подтверждение ее с полной уверенностью можно было бы говорить, если бы удалось найти предметы материальной культуры ирландцев на североамериканском континенте. Вполне доказанным считается открытие Северной Америки норманнами около 1000 года. Современные исследователи повторили путь первопроходца Лейва Эриксона. Позднее норвежский археолог Хельге Ингстад обнаружил на Ньюфаундленде руины поселения норманнов. Теперь день Нормана Эриксона отмечается в США наряду с днем генуэзца Колумба. Характерные ошибки. До сих пор речь шла по преимуществу о том, к каким интересным и плодотворным заключениям можно прийти, используя умозаключение по аналогии. Но аналогия может иногда быть заведомо поверхностной, вести к ошибочному выводу, а то и вообще заводить в тупик. Многие бытующие до сих пор предрассудки, вроде веры в приметы или гадания, опираются на ошибочные аналогии. Нужно помнить поэтому не только о полезных применениях аналогии, но и о тех случаях, когда она ведет к недоразумениям и прямым ошибкам. Важную роль в решении задач играет перенос приемов решения одной задачи на другую. Если какую-то задачу не удается решить сразу, полезно вспомнить, не встречалась ли раньше сходная задача. Но аналогию и здесь не следует переоценивать. Если одним методом удалось решить несколько задач, то еще нет оснований быть уверенным, что и следующая задача будет решена этим же методом. Она может оказаться очень простой, но относиться к совершенно иному типу. Подобная ситуация описывается в рассказе канадского юмориста Ликока «Тест». Джон Смит сначала отбывал воинскую повинность в пехоте, но оказался слишком туп для этого рода войск. В коннице он зарекомендовал себя еще хуже. Оставалось одно — перевести его в другое подразделение. Здесь ему устроили проверку на смекалку и предприимчивость. «Скажи мне», — обратился к нему офицер, «что это такое? Имеет две подошвы, два каблука и 24 дырки для шнурков». Джон Смит напряженно думал около 3 минут. На лбу у него выступили мелкие капли холодного пота. «Не могу знать, сэр», — наконец произнес он. «Вот чудак», — усмехнулся офицер. «Это же одна пара ботинок». «Но продолжим». «Скажи, что такое?» «Имеет 4 подошвы, 4 каблука и 48 дырок для шнурков». Спустя 5 минут, взмокший от напряжения, Джон повторил. «Не могу знать, сэр». «Да, это же 2 пары ботинок. Ну, попробуем последний вопрос. Что имеет 6 ног, 2 рога и в мае летает и жужжит?» «Если не ответишь, я уж и не знаю, что с тобой делать». Недолго думая, Джон Смит выпалил. «Так это ж 3 пары ботинок, сэр». Наиболее часто встречающиеся неверные аналогии, пожалуй, те, в которых что-то сравнивается с человеком. Популярность подобных аналогий объясняется, наверное, тем, что человек очень многогранен, и уподоблять ему можно многое. Вместе с тем, человек кажется настолько простым, что все о нем известно будто бы каждому. Наивно и опрометчиво уподоблять без разбора все, что подворачивается под руку человеку, его биологическим или социальным особенностям. Человек — очень своеобразный и очень сложный объект. Сопоставлять что-то с ним без глубокого размышления и анализа значит серьезно рисковать провести ошибочную параллель. Уподобление человеку, наделение присущими ему психическими свойствами предметов и явлений неживой природы, небесных тел, животных, мифических существ и так далее, получило название антропоморфизма. Истолкование окружающего мира по аналогии с человеком было широко распространено на ранних ступенях развития общества. Антропоморфизм характерен для всякого религиозного мировоззрения, переносящего облик и свойства человека на вымышленные предметы вроде Бога, ангелов и тому подобное. Антропоморфны в известной мере многие образы в искусстве, особенно в поэзии. Иногда и в науке употребляются антропоморфные понятия. В кибернетике говорят, например, что машина запоминает, решает задачу и тому подобное. Но как в искусстве, так и в науке уподобление человеку не понимается буквально. В искусстве оно связано с требованием высокой эмоциональной выразительности, в науке — с нежеланием отходить от обычного употребления слов и усложнять без необходимости свой язык. Характерный для современности интерес к человеку сместил акценты. Человек предстал как уникальное по своей сложности существо двойственной природы, социальное и биологическое одновременно. Попытки истолковать и понять что-то по аналогии с ним стали встречаться гораздо реже. Но зато возникла тенденция истолковывать самого человека по аналогии с какими-то другими объектами и прежде всего с другими живыми существами. Такие аналогии допустимы и иногда полезны. Но они требуют особого внимания, поскольку при сравнении человека с чем-то иным всегда есть риск чрезмерного, неоправданного упрощения и умаления его своеобразия и неповторимости. Многие поверхностные аналогии порождаются уподоблением всего, что придется, числам и отношениям между ними. Никакой особой таинственности, и тем более мистики, в мире чисел, конечно, нет. Он всего лишь своеобразное отражение реального мира, и не более. Обращаться к числу как к какому-то специфическому, избранному объекту разного рода уподоблений нет особых оснований. Сейчас это достаточно ясно. Но в прошлом мистика чисел завораживала даже крупные умы. Гадание и прорицание как аналогии. Среди самых поверхностных аналогий нужно специально выделить те, которые лежат в основе всякого рода гаданий, предсказаний, прорицаний и тому подобное. Эти аналогии не только не дают никакого нового знания, но, напротив, уводят с путей, ведущих к нему, предлагают взамен него слепую, лишенную реальных оснований веру. Гадание и прорицание — это всегда рассуждение по аналогии, но рассуждение своеобразное, уподобляющее предметы по их внешним, несущественным признакам. Нередко 2 объекта истолковываются гадальщиком или прорицателем как сходные не потому, что они на самом деле имеют какие-то общие свойства, а на основе их таинственного внутреннего родства, их симпатии и тому подобного. Распространенная группа гаданий опирается на аналогию между телом человека и его судьбой. Сюда относятся гадания по ладони руки, по черепу и так далее. Какое реальное сходство может быть, скажем, между такими разнопорядковыми вещами, как линии на ладони и жизнь человека, тем более будущая его жизнь? Очевидно, никакого. Если кто-то и способен внушить иллюзию, будто он видит их сходство, то это внушение достигается лишь благодаря долгой традиции истолкования этих линий и заучивания каждым новым гадальщиком традиционных приемов истолкования. По существу, предметы, которые используются в процессе гадания, выступают как представители чего-то иного, отличного от них самих. Их свойства оказываются только символами, пустыми оболочками для какого-то другого, скрытого от непосвященных содержания. Для процедуры гадания чрезвычайно важны те вопросы, которые гадальщик задает клиенту. Эти вопросы обычно просты, их немного, и поэтому они выпадают из внимания. Необходимость в расспросах отпадает только тогда, когда при гадании используется какая-то часть тела клиента. Она как бы говорит от его лица. В некоторых случаях гадальщик может не задавать специальных вопросов, если он уверен, что у него и без них есть требуемый минимум информации о клиенте. Если принять во внимание вопрос, задаваемый при гадании, станет понятно, что оно относится к рассуждениям по аналогии. Ясно также, почему это специфическое рассуждение является до предела шатким и ненадежным. В процессе гадания сравниваются вовсе не два реальных предмета, существующих независимо от воли и желаний человека. Сопоставляются, с одной стороны, придуманный для целей гадания символ, постоянно меняющий свое значение, а с другой — разрозненное сведение о человеке, жизнь которого стремятся раскрыть. Верить, что из такого рода сравнений могут вытекать правдоподобные заключения, конечно же, не приходится. Контрольные вопросы. В чем ошибочность отождествления дедукции с переходом от общего к частному и индукции с переходом от частного к общему? Что такое доказательство? С чем связаны основные трудности прояснения этого понятия? Чем косвенные доказательства отличаются от прямых? Как повысить правдоподобность неполной индукции? В чем особенности индукции в случае оценок? В чем сущность косвенного подтверждения? Какова логическая структура целевого обоснования? Чем пример отличается от иллюстрации? Какова структура рассуждения по аналогии? В чем особенности оценочной аналогии? Чем различаются аналогия свойств и аналогия отношений? Как повысить вероятность выводов по аналогии? Какова роль аналогии в гаданиях и прорицаниях?